эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 марта 2017 года, среда, по одному из старинных, 21 день месяца пробуждения природы, 7525 лета, пятница. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект, часть 1». Автор-сказитель, автор-писатель Вадим Мосин. Здравия тебе, Вадим! Здравия, Алексей. Здравия всей честной публике, которая нас слушает. Хорошо. Итак, очень много у нас здесь заголовочки различных терминов. Раса, род, народ, государство. Ну и опять у нас иностранное словечко метафизический, да еще и аспект. Два иностранных слова. Вот, надо как нам опять вводную сделать, расшифровать, что мы имеем в виду под чем, чтобы установить печку, от которой мы начнем плясать. И потом уже будем переходить к самой теме. Ну, как бы... Давай начнем с иностранных, давай начнем опять, чтобы напомнить, что такое метафизический и аспект. Хорошо. Метафизический, повторяюсь, для тех, кто не слушал предыдущую передачу, это то, что находится сейчас, дословно, в переводе с греческого, то, что находится перед миром атомов. Если мне память не изменяет. Вот. То есть то, что невидимо, не почувствует ничего. То, что лежит в основе бытия. Да. Да. Вот. Аспект? Аспект – это ключевое положение. И вот, значит, следовательно, у нас получается ключевые положения того, что лежит в основе бытия. О, значит, по-русски ключевое положение. Это отлично получалось в названии, поэтому как бы да, понятно. Это жертвовать русским словом для того, чтобы написать краткое название. Ну, иначе понятно. Как справочник какой-то получается. Понятно. Ну, мы не будем жертвовать, значит, получается ключевое положение основ бытия. Все, да. С этим разобрались. Дальше идем. Раса, род, народ, государство. Очень много сейчас идет разговоров по поводу того, что же такое раса, что же такое род, что же такое народ, государство. Почему? Потому что кто-то раса имеет в виду, ну, например, там черные люди с черной кожей, с белой кожей, желтые, серые, какие там еще есть, коричневые. Вот это разные расы. Ну, кто-то говорит, что четыре расы существуют, на самом деле существует две. С метафизической, с точки зрения основы бытия существует всего две расы. Угу. Вот, а кто-то говорит, я просто продолжу, кто-то говорит, что раса всего одна, поскольку слово «раса» означает белое, чистое, непорочное, поэтому никакой черной расы быть уже не может, потому что, ну вот как-то, ну что, зебра полосатая, что ли, получает черно-белое. Вот, так что ты имеешь в виду вот в привычном смысле, да, слово «раса»? Нет, ну я привязываюсь, опять, в прошлый раз мы этот вопрос затрагивали. Дословный перевод слова «раса» с санскрита, значит, раса – это поток, текущий в атмосфере. Да, дословный перевод санскрита – это река. И второе толкование, которое давал Яски, переводчик текстов Ригведы, раса – это поток, текущий вокруг Земли в атмосфере. Значит, то есть поток, текущий вокруг Земли в атмосфере – это образное сравнение, потому что, ну что мог сказать человек, который жил там 1000 лет назад? Он примерно так и говорил. Переводя на современный технический язык, это информационное поле, которое является основой для более мелких полей или программ, которыми является группа народов. Есть первичные группы народов, которые дальше делятся в соответствии с принципом семикратности на более мелкие группы народов. Вот те, кто занимается, делает попытки установить, каким образом происходило расселение народов и вообще, как они взаимосвязаны между собой, вот теория Клёсова о гаплогруппах, то просто нужно понимать, что геном — это микросхема, которая записывает информацию, а в гаплогруппах откладывается та информация, которая когда-то была считана народом. Возможно, это информация о длительном проживании на одной местности, возможно, это информация о смешении с каким-то близким народом, достаточно длительно устойчивая, в результате чего сформировался, скажем так, файл, слово понятно всем современным людям, знакомым с вычислительной техникой, да, пользователям. И этот файл был записан на микросхемку. Его считывают в виде химического соединения там, и так далее. На самом деле нужно просто понять одну простую вещь. Вот когда говорят о том, что у нас эндорфин, там, допустим, молекула эндорфина формирует добродушие, молекула адреналина формирует там возбуждение и так далее. На самом деле все наоборот. То, что идет из глубины, формирует то, что находится в физическом мире. То есть эмоция формирует химическую, вызывает химическую реакцию и формирует ту или иную молекулу. Вот если смотреть с этой стороны, то все получается логично. А так получается, что вы сожрали шоколадку, и у вас вроде как хорошее настроение. То есть к этому как раз нацелена вся современная реклама как средство ведения информационной войны. То есть, если вы посмотрите, что у вас происходит на экране, это все делается в первую очередь для маленьких детей, их помещают в информационную среду потребления. Ребеночек смотрит шоколадку, как ее скушала мама, как ей хорошо, и он связывает воедино эти понятия. Он потом, когда вырастет, он этого ничего не вспомнит, но просто образ 30-секундный на экране свое дело сделает. И так происходит повсеместно. Ну, точно так же, как происходило в советское время, когда формировали информационную среду атеистов, вот, вырвав существенные ключевые положения из общих исследований, которые наработала наука на тот момент, ну, их сознательно убирали, да и все, не исследовали. Либо смещали акценты, то есть направляли на изучение не по тому следу, иногда целые направления закрывали и так далее. Ну, то есть это можно назвать одним словом вредительство. Ну, понятно, мы сейчас немножко да, в сторону пошли. Итак, значит, все-таки раса, вот давай сейчас раса, это, чтобы уже вот точку поставить, и все, уже раса, там не ссылаясь на справочники. Поле, в котором формируется группа народов, такая же информационная среда, которая формирует уже род, и который, из которого потом формируется человек. То есть метафизика как способ изучения того, что находится в основах бытия, вот, тоже как бы имеет определенную методику и определенные принципы. Вот следуя этим принципам, получается так, что более тонкое порождает более грубое, но это все условно. То есть полевая структура порождает, как структурированная программа, заставляет атомы собираться в молекулы, молекулы формируются под действием программы в трехмерные объекты, ну и так далее. То есть любой трехмерный объект является результатом программы. Ну, если кто-то считает, что все это собралось механически в результате эволюции, а эволюция что такое? Дословный перевод — развертывание. Слово ни о чем. Вот. То есть в результате каких-то случайных механических действий, ну, извините, не знаю. Внимательно изучайте, как устроены те же пауки в одном виде, мухи и так далее. Посмотрите на человека с точки зрения инженерной конструкции. Да куча гениальных решений, которые работают, имеют стократный запас прочности и так далее. И что, это все произошло механически? Ну, не знаю. Потом какое видовое разделение? Разделение по цвету, по характеру, по повадкам даже внутри одного вида, тех же насекомых и так далее. Ну, нет. Приходишь к выводу, что за всем этим стоит некая высшая сила, разумная, которая, ну, умеет проектировать, знаете ли. Причем, если человек проектирует из металла, ну, там какие-то соединения там и так далее, из дерева, то эта сила может собирать атомы и биологические, ну, в смысле, атомы углерода и так далее, в трехмерные тела. То есть это органика. Эта сила умеет работать с органикой. Что это за сила? Ну, Я не настаиваю, я полагаю, что это то, что наши предки создали, считали создателем, высшей силой, которая обладает универсальным умом, ну и которая, собственно, сотворила это все. Ну, каждый может, имеет право в это либо верить, либо не верить. Это мнение каждого. Поэтому, как бы, еще раз возвращаясь к расу и народу. Раса и народ – это информационные потоки, которые формируют заданные трехмерные объекты с набором качеств. Раса формирует либо черную, либо белую расу, информационная программа с набором качеств, а внутри вот этой уже программы, которая сформировала черную расу или белую, формируются 7 первичных народов, которые несут в себе самые высокие качества, самые сильные. Дальше, в соответствии с принципом трех, это все дело рассеивается, и на третьем такте это уже получаются не народы, которые могут образовать государство, построить там космические корабли и так далее, а это уже племена. И дальше эти племена там дробятся, и на седьмом такте это уже нечто такое, то, что в джунглях находят, точнее, глубоко там в лесах и так далее. То есть это отдельные группы, которые взаимосвязь имеют, но они не способны построить государство. Государство способны построить только народы первой и, возможно, второй группы. Вот как бы я этот вопрос, серьезно пока скажу, глубоко не изучал, в каком плане. Ну, нужно сравнивать, там нужно много материала анализировать. Моя задача была показать в теории, как это все зарождается. Вот там, в глубине, за миром атомом. Это можно принимать, можно не принимать. Ну, во-первых, в официальной науке считается, что слово «раса» использовать, ну, некрасиво, неправильно. Его нельзя использовать, потому что рас как таковых не существует. От этого стараются сейчас уходить. Вот. Хотя, на самом деле, в XIX веке, в начале XX, те, кто занимался изучением народов, пытались давать различные определения этому термину. Ну, там большая путаница по этому вопросу, потому что пытались все привязывать к внешним формам и свойствам и так далее. Отсюда долгое время существовала устойчивая концепция, что раз — четыре. Белое, черное, красное, желтое. Некоторых там считают, что раз — три и так далее. Ну, это все привязка к внешним принципам, признакам. Ну, так вот как-то. Понятно. И какое здесь место занимает род? Сразу тоже поясни, что у нас есть различные варианты представления. Есть род земной, вот родился в таком-то роду, то есть как бы вот семейное предназначение, да, пассивная принадлежность. Mm-hmm. Есть род, то, что общий род для людей, которые здесь живут. Есть род небесный, и есть тот самый род-породитель, который вот превыше всех, от которого пошли все. Вот в данном случае род – это что в твоем представлении? Род. Ну, род – это начало семьи. То есть род и семья – это близкие понятия. Это там уже, где человек проявился в виде трехмерного тела объекта, и он уже как бы делится с себе подобными, вернее, объединяется по неким общим, в первую очередь, метафизическим признакам. Такими являются качества души, черты характера, общие взгляды и так далее. Вот. Значит, сейчас я посмотрю, как это слово расшифровывается у нас по буквам. По буквам каким? По буквице или по каким-то другим буквам? Ну, я использовал... Сейчас, секундочку. Вот елки-палки. Потерял. Так. Вы мне дадите сейчас минутку для того, чтобы я нашел, буквально зачитал, потому что как бы не хочется вводить народ в заблуждение. Давай мы сейчас сделаем так. Я записываю рот, расшифровка по буквам. Да. Вот. И когда у нас будет музыкальная пауза, ты посмотришь, и после этого... Договорились, да. Я сейчас параллельно... Хорошо. Так, ладно, значит, и переходим к последнему термину – государство. Вот есть понятие государства в разных, просто это некое объединение людей, которые живут в одном этом государстве, его создают, там могут быть различные рода, могут быть моногосударство этническое, может быть полиэтническое государство. Кто-то так представляет себе. Кто-то говорит, государство – это когда есть государь, то есть тот, который кем-то управляет, который что-то там дает. Кто-то говорит, что государство идет от слова «государство», государь в том случае, если государь – это тот, который раздает коров, например, да, долго это корова, и он раздает, и получается вот тот правитель, который раздавал коров, и потом имеет свою какую-то часть от доли того, той, которая корова, вернее, от того, что корова происходит, производит. Вот, есть, кто-то говорит, государство – это держава, кто-то говорит, государство – это страна. Я вижу между всеми этими представлениями очень серьезные разницы. Вот в данном случае ты что имеешь в виду под словом государство? Государство. Государство – земля государя, хозяина земли. То есть там это слово, оно проделало длинный такой круговой путь через от славянских племен, которые находились на этой территории, до через европейские страны, где также были славянские племена, которых язык начал изменяться, и потом опять оно вернулось сюда. Ну вот дословный перевод: государство, земля государя, хозяина земли. Дальше возникает вопрос, кто такой хозяин земли? Вот. Значит, и получается так, что хозяин земли – это выдающийся воин, потому что… Ну это связано с чем? Там связано с термином «князь». Значит, государь, князь и так далее. И вот по версии Ондруша, он выдвигал такую версию, что князь переводился в некоторых славянских племенах как торчащий, выдающийся. А торчащий, выдающийся – это кто? Это воин, стоящий впереди, руководящий всеми. Первый воин, выдающийся воин. Вот. И когда это все объединяешь воедино, получается так, что государство – это только земля хозяина земли, выдающегося воина. Там, где воины не стоят во главе государства, нельзя называть это государство государством, это страна. Земля, территория, как хотите называйте, но это не государство. Сейчас этот термин, а он размыт, на него нет четкого обозначения, потому что есть как минимум 5-6 терминов, и они там все что-то обозначают. Дословно, земля хозяина земли, выдающегося воина. Идет еще с древних времен, когда воины... А это продолжалось вплоть до 17 года, 1900, до Первой мировой войны, если уж быть точным, и до серии переворотов, которые произошли в ряде ведущих монархий. Ну, если слушатели помнят, любая монархия, там во главе стояли дворяне. Дворяне – это военное сословие. Когда произошли эти все перевороты, они были организованы определенными силами. Воины перестали руководить. Ну, там, правда, уже дворянство разложилось, это отдельная тема. Оно превратилось в своего рода олигархат и перестало контролировать процессы, которые происходили у них в государстве. Ну, в результате все потеряли люди. Вот. Отсюда такие массовая гибель людей, некое подобие гражданской войны, хотя я не считаю, что это были гражданские войны и так далее. Поэтому государство – это земля хозяина земли, выдающегося воина. Вот таким вот образом. Хорошо, еще один уточняющий вопрос хочу еще задать тебе. Скажи, пожалуйста, значит, вот этот руководитель, хозяин земли, государь, это наследственный титул или здесь как-то по-другому? Ну, надо просто помнить, что длительное время, когда существовал период военной демократии, у казаков, казачий круг, а атаман выбирался. Точно так же вот в тот период, на заре истории, ну, скажем, это не совсем заря была, это было достаточно длительно длилось время, первого воина выбирали на руководителя, выбирали на общем собрании воинов. Никто другой на нем присутствовать не мог. Ни воины слова не имели. Ну, женщины и дети, само собой, но все остальные, кто... не мог владеть оружием и не мог выступать на защиту, в процессе не участвовал. Кстати, вот по поводу демократии в греческих городах-государствах, о которой все тут плешь проели, так вот демократия и города-государства, там право голоса имели граждане, воины. И только они имели право носить оружие. И выступали, и если они не носили оружие и не защищали свой город-государство, то они слова не имели. Они относились к другим категориям. Но я сейчас говорю упрощенно, но если вы эту историю поднимете, то поймете, что так оно и есть. Ну, информационная война свое дело делает. Нужно рассказывать, что демократия – это власть народа. Ну, просто нужно понимать, кого народом считали. Еще, скажем так, 150 лет назад. Народом считали далеко не всех. А только тех, кто состоял в сословиях, мог приносить определенную пользу и так далее. Надо помнить, что в России, допустим, были такие слова, как «подлые люди», «холопы». Ну, сейчас социальные паразиты. Вот. Сейчас социальные паразиты правят бал. Они же холопы, они же подлые люди. Вот. Поэтому что вы от них ожидаете, что они будут делать реформы? Да, конечно же, нет. Социальный паразит, как и глист, он живет на теле, паразитирует. Тело умирает, он тоже умирает. Ну, он так устроен. У него стоят определенные задачи, и он их выполняет. Сам того не понимая. Это вот механическое паразитирование. По-другому они не могут. Так вот, государство, земля хозяина земли, выдающегося воина. Я, скажем так, полагаю, что это единственная правильная трактовка этого слова, которая со временем была размыта, забыта и так далее. А, ушел от вопроса по поводу выборности. Так вот, ну как бы все эту историю, наверное, знают, когда какое-либо племенное образование начинало захватывать определенную территорию, расширяться, оно усложняло свою структуру, технический прогресс, социальная структура общества усложняется, усложняется система управления, но тем не менее во главе все равно стоит выдающийся воин, князь. Единственное, что там власть начинают передавать по наследству. Вот когда произошел этот тонкий переход передачи власти по наследству, ну, он, история не зафиксирована, у каждого племени это было по-разному, когда они потом в землю уже образовались, там вятичи, тверичи и так далее. Ну, у каждого по-своему, но, в принципе, это происходило везде одинаково. У казаков тоже такое было, вот, потому что не везде там назначали, когда стали назначать сверху или же пытались делать, были такие попытки передавать власть по наследству, ну, там возникали проблемы, вот. Поэтому, как бы, кстати, это такая нехорошая черта, которая имеется у славян, стремление устроить жизнь своим детям, предоставив им массу благ, вместо того, чтобы их научить быть воином, зарабатывать себе на жизнь и так далее. То есть, вот, привяжу к юбке и буду кормить, пока оно не постареет и не умрет. Вот. Никто ж не думает о том, что из мальчика нужно растить воина. Я вспоминаю 90-е годы, когда эти мамаши из различных комитетов плевали в лицо офицерам и кричали: «Ай, какие вы убийцы!» А потом настала Чечня, первая, вторая и так далее, где, извините, русских резали и так далее. Вадим, вот здесь, я с тобой не соглашусь. Ты так славян сказал, черта славян. На мой взгляд, это не черта славян. Это то, что цивилизация наложила на всех людей, на всех континентах, на определенные народы. Поэтому у славян такого никогда не было. У славян была приверженность к тому, что мальчик должен расти мужчиной, девочка должна расти женщиной. И у каждого есть свое предназначение, и каждый должен свой долг в жизни выполнить. И свое предназначение, естественно, тоже. А когда пошла вот эта так называемая цивилизация, развращение и уничтожение, вот тогда все эти черты привились. А тем более, что надо вспомнить, что были у нас послевоенные годы, когда мужчин не хватало, и женщины... Это понятно, да. Вот, и поэтому женщины очень специфически смотрели на всех мужчин и говорили: вот лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. Вот мальчику мы ему все отдам, все отдам. И в институт его, и на скрипке, чтобы играл, и чтобы там балетом занимался, и куда только бы он ни шел, лишь бы только не было войны, лишь бы только у него было счастье. Вот чего у нас не было, все отдам ему. И плюс ко всему вот эта народная цивилизация, которая внедрила вот эти вот пагубные тенденции, пагубные направления. Поэтому я не согласен с тобой, что это свойственно славянам. Славяне потому и выжили, потому и сохранили под собой огромнейшие территории, что никогда у них этого не было. Если бы это было в древности, славян бы давным-давно уже не было. Не было той территории, которая раньше называлась Гранда Тартария, Империя или Советский Союз, и теперь небольшой кусок от этого Российская Федерация с окружающими территориями. И нас продолжают делить, нас продолжают уничтожать при помощи цивилизационного вот этого подхода восприятия жизни. Вот это наша беда, и нам надо из этого выползать. Но это не свойство славян. Это то, к чему нас сейчас вот принуждают, и мы как дурачки на это ведемся. Ну, смотрите, Алексей, вот в данном вопросе следующую поправку внесу. Слово «местничество» вам же знакомо. Вот оно используется только применительно к определенным событиям, которые имели место быть именно в русской истории. Это такое нехорошее событие, но оно было. С ним боролся Петр I, боролся и не смог побороть его. Значит, он же ж... Вот местничество — это враг российской государственности. Когда определенная группа приходит к власти и начинает тянуть туда своих бестолковых детей. Вот величайшая заслуга Иосифа Виссарионовича, что он сделал систему социальных лифтов, которая позволяла детям из самых различных слоев, толковым детям, подниматься на вершину государственной пирамиды. Ну, были там, конечно, свои недостатки, о них можно потом поговорить. То есть я не идеализирую эту систему. Но в любом случае за счет того, что основные богатства страны находились в распоряжении, скажем так, группы лиц, которая пускала их на общее благо, а общим благом следует считать все те социальные завоевания, бесплатное обучение, лечение в какой-то степени и так далее. Ну, кто в это время жил, помнит, поэтому можно было до скольки же лет, не помню, до почти до 40, по-моему, учиться, ну, до 33, по-моему, точно. Тебе еще за это стипендию платили. Вот. То теперь попробую это сделать. Так вот, возвращаясь туда-назад, вот эта группа, когда приходила к власти, она, ну вы же помните, дворянские дети начинали служить, вернее, родился только, ему присваивали офицерское звание. Потом они себе добились поблажек о том, что можно вообще не служить, а они ведь были военным сословием, считались, и так далее. И вот тут пошло загнивание этого военного сословия. И к 1917 году это сословие благополучно выродилось. Потому что окружение Николая II, который сам был беспомощным абсолютно человеком, бесхребетным, вот, в отличие от его отца выдающегося, страну просто-напросто профукали. И все окружение там было точно такое же. То есть, вот, к сожалению, в трагический для России момент не нашлось выдающейся и сильной личности, которая, сущности, точнее, извините, которая пришла чуть позже. Причем она пришла из того сословия, из которого она никогда не смогла бы прийти к власти. То есть я речь веду об Иосифе Виссарионовиче Сталине, который сын простого сапожника, ну что ему светило в жизни? Ну, быть простым сапожником. Однако же то, что проворонило и упустило из рук выродившийся дворянская элита, в кавычках это слово беру, ну, простой сапожник поднял до высот, и еще до сих пор сегодня вот эти вот социальные паразиты, которые все это пытаются разворовать, еще не могут развалить до конца. Он, например, Украины хотел посмотреть. Вадим, ну мы очень много просто разжевываем. Да. Я прошу как-то покороче, иначе нам эфира не хватит. Я понимаю, что эта тема такая развернутая. Но опять же, я с тобой, знаешь, в чем не согласен? Смотри, Петр I ввел дворянство. До этого было боярство. Боярство — это боярый муж, да, тот, который воин, тот, который силен, тот, который избран на боярство. Изначально так было. К Петру I это боярство превратилось в некое болото, где уже не бояре были, не бояры и мужи, а были вот эти непонятно кто. Вот. Их заменило дворянство. Но дворянство долго не просуществовало, да, вот оно же выродилось, получается. 300 лет, так. Конечно, да. Да какой-то, даже меньше, чем даже 300 меньше, лет. Там, меньше, согласен, да, оно уже, вот. Поэтому, опять же, это не свойственно России, это не свойственно русам, это не свойственно славянам. Если бы так было, то бы мы уже 10 тысяч лет назад бы все вырождались. То есть боим. Были определенные этапы. Например, когда боярой это был бояре, то есть кто возглавлял какое-то там воинское подразделение, да, или на месте, или в бою, или еще где-то. Был князь, который стоял над ними, над боярами, да, был святейший князь, который руководил всей вот этой державой, вот, или как там, по-твоему, государство, неважно сейчас в данном случае. В дальнейшем какие-то происходили катаклизмы, какие-то происходили непонятные моменты, следы от которых остались по всей территории, и не только России, а вообще по всей территории северного полушария, где просто по 2-3 метра наносного слоя, который там первые этажи завалил, разрушил и так далее. Да? И таких катаклизмов было несколько. Были войны, очень высокотехнологичные. То есть гражданская война, это уже началась где-то там 2000 лет назад, первая гражданская война, насколько вот я так представляю, она выросла в 1500 лет назад, была очень серьезная гражданская война с применением высокотехнологичных устройств, там, термоядерных каких-то или еще остальное. Вот тогда нас отбросили в какой-то там глиняный век. И вот после этого стали приходить сюда инородные какие-то религии и прочие, которые вот эту всю смуту и стали вносить. Из бояр сделали щенков, которых потом заменили на дворян. Потом дворяне эти оказались выродками, потому что они там непонятно чем уже занимались, примеров такое огромное количество. А здравомыслящих людей просто отбрасывали. И получилось то самое местничество, про которое ты говоришь в самом плохом смысле этого слова. И вот если уж мы говорим про Иосифа Виссарионовича Джугашвили, что да, он сумел кое-что переломить, и, в общем-то, где-то что-то благодаря ему, наверное, несмотря на всякие там противоречивые разговоры об этом, мы сейчас это не трогаем вообще. Но факт остается фактом. Был принят Сахой, да, этот мир, и был отдан с космическим кораблем. То есть мы не говорим, какими там путями, как чего. Мы говорим о том, что вот это было сделано. Были ли другие способы существования, выживания у Иосифа Виссарионовича в те времена? Если бы он проявил такую слабохарактерность, не скинули бы его, да, и не уничтожили бы его вместе со всей Россией, Советским Союзом, не разделили бы на какие-то местнические такие лавочки? Вот это большой вопрос. Поэтому люди, когда начинают кого-то ругать, они не учитывают ту ситуацию, которая есть или была. Если бы была мягкотелость, то не было бы давно уже России. Не было, просто России не было. Она была разделена на много мелких княжеств. На Соединенные Штаты, как это хотели некоторые товарищи, говорящие на непонятном нам языке. Ну так вот, ладно, мы с тобой все это разобрали. Я еще про местничество, Алексей. Вы не забывайте, что еще был один выдающийся борец с местничеством. Это Иван Васильевич Грозный, который ввел термин «царь», который обозначает вовсе не то, что считается. То есть он это связывал с библейским толкованием, и как бы там главный постулат был следующий, что царь — это не подобие Бога, а он должен следовать тем же принципам. То есть быть равным, иметь равное отношение ко всем своим подданным, помогать им и так далее. Насколько кровожадным был этот человек, ну, за время его правления было уничтожено всего около 7 тысяч, по оценкам историков, человек. В той же Англии повесили 70 тысяч в это время. Причем вот этот боярский сепаратизм придушил ведь именно Иван Васильевич. А как раз вот к тому времени вот этот олигархат боярский, он уже достиг того апогея, Россия стояла на пороге нового развала. Вы же помните, когда его отравили. Есть такая версия, что Иван Васильевич также был отравлен, как и Василий Виссарионович. Значит, через 20 лет страна пришла в состояние смуты, и только потом начали ее собирать. Через вот ту междоусобную войну, в которой участвовали там и недобитые бояре-олигархи, и интервенты из Польши, подстрекаемые совсем другими людьми, ну и так далее. Вот. То есть этот процесс был длительный, и он возникает периодически. Ну, то есть, а то, что возникает периодически, ну, это уже как бы имеет место быть как определенное явление. Поэтому я и говорю, что вот эта черта, к сожалению, всплывающая. Ну, посмотрите на сегодняшнюю ситуацию, начиная с времен Советского Союза. Было местничество? Было. Сейчас его нет? Еще и как присутствует. Причем семимильными шагами. Вот. На состав новой думы посмотрите и так далее, там на поросль малолетние. В общем, сейчас мы в политику с тобой залезем. В общем, давай так подведем итог. Нет, я просто привожу как пример. Ну, то есть, я сторонник того, что если явление периодически повторяется, ну, значит, к нему надо присмотреться повнимательнее и посмотреть, из каких глубин оно исходит. Вот. Я их связываю вот с таким, с неосознанным же стремлением, не думая о том, о будущем, о том, как оно будет. Ну, кстати, если мы затронем определенный документ, который опять сводит нас к политике, катехизис евреев СССР, там об этом четко написано. То есть есть у каждого народа определенные черты, присущие только ему. Это хорошие черты, но эти хорошие черты можно использовать против народа, если давать им неконтролируемую возможность их осуществить. Вот Иоанн Васильевич и Иосиф Виссарионович как бы вводили систему ограничений, которая, да и Петр I, кстати, тоже, которая не позволяла определенным группам лиц, достигших определенного места в социальной пирамиде, вот эти свои качества проявлять. Как только эти люди уходили, начинался опять вот этот вот неконтролируемый никем развал и стремление кому-то жить лучше. То есть эти люди не думают вот теми, скажем так, категориями, которыми думает, назовем это так, простой народ, вот обыкновенное казачество и так далее. И народ у нас, я так полагаю, выживал просто вопреки действиям некоторых властей во все времена. Ну, то есть, как совпадало, народ вменяемый, первое лицо вменяемое. Все, страна достигает подъема, все очень хорошо. Как только вменяемое первое лицо уходит, приходит либо бестолковый наследник, либо некий там третий человек, начинается битва за власть, все, в стране катастрофа. Ну вот, это очень упрощенно, конечно, не надо в мой огород плевать и кидать камни. Говорится упрощенно специально, потому что, ну, если начинать это все говорить развернуто, ну, всю историю надо переписывать, в школах переделывать. Я же не виноват, что у нас историю в школах преподают таким образом, что у людей в голове откладывается каша и штампы. Приходится эти штампы как-то пытаться разбивать. Но я пытаюсь это разбить таким образом, например, на достаточно простых примерах. Если мы начнем влазить в механику процессов, ну, то есть насыщать его деталями, там, историческими событиями, то мы потеряем суть. Вот я пытаюсь найти суть. Вот есть процесс механический, у него есть основа. Вот надо видеть основу, вот тот аспект. Вот. Если мы его не видим, то мы ходим вокруг да около и начинаем сочинять. Говорить там про русский дух, еще про что-то. Все это присутствует, но надо же другие тоже. Как бы не хотелось нам не видеть. Вот это неправильно, это отсутствие осознанности, когда мы начинаем наделять народ, там, богоносец, еще там что-то. Да, есть куча примеров, когда, ну, все делалось не так. И в других народах находились люди, которые проявляли благородство и так далее, а народ-богоносец поступал очень подло. Ну, подлость, она заразная, ведь она присутствует во все времена, и любой человек, даже принадлежащий к народам белой расы, причем первой группы, там вот к русскому народу, я считаю, что это славяне, это первая, вторая где-то группа, по моей там классификации вот этой метафизической. Значит, ну, в любой семье не без урода, тут уже ничего с этим не сделаешь. Если душа становится... Только давай уже тогда скажем, что это не уроды, а выродка, наверное, да? Да, в данном случае. Потому что урод все-таки тот, который урода стоит. Рядом урода, а выродок это вышедший из рода. Да, вот, да, это вот. Слово урод, да, нашел я. Значит, род – объединенная общность людей с однородной структурой как на уровне тела, так и на уровне первичной матрицы души, с определенным близким друг к другу мировоззрением, мировосприятием и мироотношением. Это система, разграниченная от других систем по однородности, структуре и форме. Источник цикличности и повторения. Это общность, в которой имеется внутренняя гармония, основанная на близкой интенсивности вибраций. Ну, собственно говоря, близкая интенсивность вибраций – это все, что связано с душой. То есть душа – первичная структура, которая формирует трехмерный объект тела. Вот. По образу, который задан. Вот, скорее всего, эти образы заданы в народе, потому что, как бы, ну, как художник, могу сказать, что вот, допустим, существует определенное количество типов лица. Они же используют этот принцип в фотороботе. Расположение глаз, school, ну и так далее. То есть вот заданные основные типы, их, по-моему, всего 12 штук находится, базовых, которые можно варьировать. И вот первичные показатели, признаки, наверное, присутствовали когда-то, когда зародилась там славянский народ, как давно это было, ну, полагая, что нашему календарю, вернее, зная, 7500 с лишним лет от сотворения мира, значит, славянский народ живет на этой земле как минимум 7500 лет. Кстати, если вы обратили внимание, сейчас последние буквально 2 месяца определенные социальные паразиты заговорили о том, что славяне тут живут всего-то там с 900 года на этой земле, до этого тут жили другие народы. Только возникает вопрос, где эти народы оказались потом. Есть такое право сильного, и это право, кстати, записано основным пунктом в сионских протоколах, где написано основное право, право в силе. Вот кто эту территорию защитил, отвоевал и создал, тот имеет право на эту землю. А это, извините, те народы, которые тут проживают. Это коренные народы, государствообразующие народы. Это русские, татары, чуваши, это все близкие народы. Там не надо на языковые различия смотреть. Вот. И так далее. А есть желающие эту территорию отхапать. Вот. Хазары, которые являются кочевым народом, которые отсюда свалили, когда их князь Святослав им по башке надавал в 969 году, которые частично ушли на территорию будущей Украины, частично в Европу. Потом они стали евреями Ашкенази. Ну и так далее. Да там сложная история, она ж в потемках до сих пор, есть куча догадок, но все крутится вокруг до этого. Каким образом хазар переделали в евреи? Понятно. А ну, это народ белой расы, хазары. Но это седьмая группа, она близкая с семитским народом такой же группы. Семитские – это говорящие на языках семитской группы, проживающие на Аравийском полуострове. Это вот эти все арабы. Саудовская Аравия и так далее. Они похожи, но они, если обратили... Ладно, все, это отдельно. Если хотите эту тему затронуть, там разные расовые признаки, языки разные и так далее. Понятно, понятно. В общем, другими словами, получается следующее, что неоднократно, многие времена сюда, на эту территорию, ползли те, кто называется сейчас модным словом социальные паразиты, которые устраивали здесь дебош, войны, перевороты, да. И устраивали так называемые гражданские войны. Когда брат на брата, и причем гражданские войны были локальные, где-то там внутри какой-то страны, а были так называемые отечественные войны, да, когда, например, там Германия или Франция или Италия поднимались против России, а на самом деле, если разобраться, в те времена, когда они поднимались, там жили народы одной гаплогруппы, одного рода, одного корня. Это, по большой сути, просто европейская гражданская война была. Вот таких гражданских войн было несколько, это надо учитывать. Для чего они производились? Для того, чтобы ослабить наши рода, для того, чтобы дать возможность поссорить друг с другом, брат с братом, и чтобы потом территории заселить теми исполнителями, которые будут указания социальных паразитов исполнять, которым легко продаться, которые легко, вернее, продаются и исполняют за деньги то, что нужно, или за деньги, там, или еще за что-то, неважно. Но такие социальные проститутки, что им говорят, то и делают. Скажут резать, они будут резать, скажут стрелять, они будут стрелять, скажут песни петь, они будут песни петь. Вот. И мы видим, что такие вот переселения, миграции, они, на мой взгляд, возникали не просто так и неоднократно. И сейчас вот мы видим очередную такую волну, заселение Европы, где уже европейцы просто начинают рыдать и плакать. Но они забыли, что они, по сути, это русичи славяне, они забыли об этом. Они теперь против славян какие-то там претензии имеют, высказывают, но при этом их сами сейчас начинают давить. И давят их уже не по-детски. И вот многие, когда уже там придавили на хвост или еще там на что-то, на лапу, на сзади наступили, они со слезами на глаза в сторону России уже поворачиваются, говорят, ребята, братушки, русские, россияне, помогите нам. Вот такие сейчас уже возгласы идут. И, как говорится, слава богам, что наконец-то это начинается, потому что понимают, что ближе русских людей в славянском вот этому всеобъединению никого в Европе из белой так называемой расы, как ты говоришь, нету. И другого пути, как соединиться и навести порядок по конам, по конам, любви к природе, любви к справедливости, любви к многим другим параметрам, которые свойственны нормальному человеку, у нас просто нету. Пора прекращать войны. между братьями. Пора понять, что кто вас разводит, кто кричит. У вас там календарь не такой, вы там не так праздник какие-то празднуете, у вас другой диалект, у вас другой язык. Плюньте в глаза этому идиоту, потому что он льет мельницу, вернее, воду на мельницу наших врагов. Травливает. И он разделяет нас, он продолжает стравливать. При этом он себя может называть русским, славянином, там еще кем-то. Но, по сути, он выполняет заказ. Сам, может быть, того не понимаю. Ну, хорошо. Итак, вступительная часть, я думаю, у нас прошла. Теперь уже, наверное, есть возможность тебе раскрыть тему и без моего участия. По поводу? По поводу раса, род, народ, государство, метафизический аспект, часть 1. Хорошо. Ну, собственно говоря... Просто обширное, мы с тобой много чего рассмотрели. Теперь я хочу уже умолкнуть, чтобы тебе дать возможность что-то рассказать. Ну, можно еще затронуть народ. Ну, народ – это сообщность родов. То есть это все то же самое, но только расширено. Группа родов, объединенная вместе, форма подобия, обладающая потенциалом к начинанию, творению. Это объединение нескольких родов, близких по духу. По сущности, по мировоззрению, мироотношению, мировосприятию. Это система разграничения от других систем по однородности, структуре и форме. Народ – это источник цикличности и повторения. То есть повторяется то же самое, что в слове «род». Вот. Цикличность и повторение передается через семью, через передачу вибраций по роду. Причем семья – это союз мужчины и женщины. Причем женщина, которая не имела контактов с другими мужчинами. Почему? Ну, в первой книжке я этот вопрос описывал, «Метафизика и путь воина». Женщина записывает в свой инстинктивный центр матрицы души все контакты со всеми своими предыдущими контактерами. И благо, если она склонна к одному типу по психофизическому, по качеству. Ну, то есть вот нравится ей там голубоглазые блондины 2 метра ростом. Ну ладно, хорошо. Тот, который, от которого она родит ребенка и будет говорить, что это его, ну, возможно, и его. На самом деле неизвестно. Вот. А если там какой-нибудь эпилептик в роду или сумасшедший, ну, душевно больной, вот это все может передаться. А потом они будут искать, откуда же это все всплыло. То есть это все записывается, поэтому девственность и ценилась. Вот. Я как-то читал информацию о том, что немцы были удивлены, когда они обследовали русских женщин. Ну, там медики проводили исследования, причем это как бы освидетельствование проводилось не с целью там забирания их в сексуальное рабство. В войсках вермахта этот вопрос достаточно жестко регламентировался. Там дела творили представители народов Украины, Эстонии, Латвии и так далее. Эти все батальоны и так далее, составленные вот из этих румын и прочее. Значит, так вот, немецкие медики были удивлены тем, что по сравнению с европейскими, с теми же немецкими женщинами, большое количество девственниц было. Ну, потому что долгое время вот эта культура сохранялась. А разрушаться она стала в связи с информационной революцией, так называемой, и в связи с теми внушаемыми стандартами, которые начали внедрять в 90-е годы прошлого столетия. Сейчас эта информационная война продолжается, свое дело делает, и, к сожалению, у нас очень большие потери. А к чему это все приводит? А это приводит к ослаблению народа, к передаче, к прерыванию родовой памяти. И вот такие вот дети, они же потом становятся слабыми, внутри слабыми. Вот это все сделали с европейскими народами. Если вы хотите понять, к чему нас готовят, ну посмотрите на белую расу в Америке и на белые народы Европы. Вот за 50 лет, нет, даже не за, да, за 50, с 45 года, во что превратили тех же немцев? Если в 41 году это, ого-го, дошли аж до Волги, то сейчас они, ну, хорошо, если они там через Дунай перебраться смогут. То есть там катастрофическая ситуация. У меня друзья живут там в Германии, я с ними иногда общаюсь по скайпу, узнаю, ну, что там, как там. Ну что, опять недавно массовая драка в Берлине была, отпор товарищам из черной расы дают только выходцы с Востока. То есть восточные немцы, которые жили в Поволжье, ну и прочие иммигранты, которые восточные немцы, потому что они воспитывались долгое время в так называемом социалистическом лагере. Ну, у них немножко было другое мировоззрение, и поэтому более здоровое, чем у тех, которые жили на территории Западной Германии. И отсюда сейчас там вот эта вот беда. Немецким полицейским запрещается оказывать какое-либо серьезное воздействие на вот этих негров и прочих, которые там бесчинствуют, насилуют и так далее. И там очень много скрывается. Но это вы и так все знаете, если следите за этим через сеть интернет. Идет уничтожение планомерной Европы, стравливание белой и черной расы. Им нужно развязать большую войну. И это они сделают. Просто момент, когда это настанет, ну, он сложный, его сложно прогнозировать. Они накачку сейчас народом произвели, а дальше это все будет бродить, и ни к чему хорошему это не приведет. Почему? Потому что черная раса необучаемая. Это не мое мнение, это мнение всех расологов. Можете посмотреть русскую расовую теорию до 1917 года. Например, об этом говорил отец изобретателя вертолета, профессор Сикорский и так далее. Ну, то есть современные, кстати, исследователи этого вопроса, да, это спасибо трудам Авдеева, который он сейчас издает, современных расологов европейских, которые там обструкции предаются у себя на родине, в свободной Европе и Америке. Вот таких людей, которые говорят правду о различии в интеллекте и в различии по духовным силам, в том числе метафизическим, ну, эту информацию всячески замалчивают. А в свободной прессе мы слышим кругом информацию о том, что все народы братья. Да ничего подобного. Братские народы у нас — это народ первой, второй, третьей группы. Все остальное уже рядом не братья, не близкие по духу, по форме подобия, но относящиеся к одной расовой группе. То есть много общих точек соприкосновения, возможность спокойно проживать на одной территории. Исторически так сложилось, вот оно все утряслось, и вот сколько, ну, по крайней мере, обозримую 1000 лет особых конфликтов нет. Я имею в виду вот территорию России, Российской империи, не заглядывая туда, в Европу и так далее. А что будет дальше, посмотрим. Сейчас готовится очередной цикл мероприятий, он проходит по развалу России еще как минимум на 6 или 9 образований. Вот, об этом вы можете найти соответствующую информацию. И эта работа ведется неуклонно. Я ничего не разжигаю, я просто констатирую факты, я их могу обосновать, и в принципе это видно. Например, в отдельных областях вводятся законы, законы области. Закон один для всех. Если закон не един, а каждая область издает свой закон, это значит, что под единое государство заложена мина замедленного действия. Выращиваются национальные элиты и так далее, местные областные элиты, которые в любой момент, когда только, ну, точно так же, как в 90-е годы развалили СССР, были конкретные люди, которые его развалили, и которые сейчас говорят: да, СССР распался сам по себе, да как это так? Как это может распасться механизм государства? Вот стоит машина, и она распалась сама по себе, но только если проржавела. Нашелся конкретный Коля Петя Вася, который снес, крутил шины, стекло снял и так далее. Кузов спер на дрова. На выходе остался остов. Вот это сделали с государством под названием СССР. Сейчас производится такой же комплекс мероприятий с, извиняюсь, не с государством, со страной. После смерти Иосифа Виссарионовича это страна, а не государство. Вот был воин во главе до 1953 года, а потом войны там быть перестали. Сейчас мы живем в стране. Вот. Что еще можно сказать по расе, народу и государству? Ну, есть такой термин — государство, образующий народ. Народ, который в ходе освоения территории своего постоянного проживания распространил на данной территории устойчивые правила, регулирующий отношения внутри социальных групп, и обеспечил защиту территории постоянного проживания, отстоял их границы в спорах, сформировал на этой территории институты государственной власти в виде группы учреждений, вот, а также создал условия для продолжения рода на территории своего проживания. Вот. Это государствообразующий народ. Он же может быть коренным народом, как правило, так и является. Но кроме того, коренные народы бывают большие и малые. Вот это нужно различать. Коренной народ — государствообразующий народ. государствообразующий народ и коренной народ, группа коренных народов, больших и малых, это конгломерат народов, который можно сравнить, ну, с аквариумом, где живет несколько видов рыбок, которые не жрут друг друга, а спокойно уживаются веками и, собственно говоря, никто не учит соседний народ, как ему жить, каким богам молиться и так далее. Вот эта территория России, так тут было исконно. Ну, если только не рассматривать там вот эти периоды стычек Ивана Васильевича и так далее, когда шло расширение территории. Ну, извините, раз подрались, а потом ведь в России всегда была отличительная черта, Юрий Виссарионович использовал, когда территория присоединялась, но местная элита не уничтожалась военная. Она получала право управления, жила как жили и все, просто под протекторатом верховной российской власти, всего-то навсего. Очень грамотное и умное решение, которое обеспечивало разрастание народа, группы народов, до 1/6 части суши. Вот. Кстати, причина Первой мировой войны ведь кроется в том, что, ну как, считается, что, ну я, во всяком случае, полагаю, что инициатором была Англия. Почему? Ну, к 2014 году Россия залезла в Пакистан, подходила, вернее, Пакистана еще тогда не было, подбиралась к Индии, в Иран, Ирак, на нефтеносные слои и так далее. Без всяких стычек, и даже в Афганистан когда зашли. Ну, просто русские князья знали, с кем пить, сколько кому платить, и все эти вопросы решались мирным способом. Вот. А сейчас это все потеряно. И имеет ли смысл нам туда лезть? Да не имеет никакого смысла, потому что при разводе в 90-е годы себя все, кто к нам просился под крыло и кого Россия спасла от геноцида в 19 веке, ну, показали себя там, я имею в виду Грузию и прочих дружественных союзников. Грузинский царь на коленях просил русского царя присоединить Грузию, а теперь они это забыли. Теперь имеет смысл еще вспомнить о том, что такое пришлый, некоренной, ассимилировавшийся народ. Это народ, прошедший достаточно давно на территорию, создавший на этой территории государство, но принявший обычаи того народа, который жил здесь до него. Пример — Китай. Вот. Династия Юань средневековой, когда пришлый народ захватил территорию, но по сути своей они стали такими же китайцами, потому что полностью приняли их мировоззрение, мировосприятие и мироотношения. Вот. Это принцип ассимиляции. И кочевой народ — это общность, состоящая из людей, ведущий кочевой образ жизни, не имеющий своей территории, не создавший своего государства. И особая отличительная черта — такой народ, имея вертикаль внутри власти внутри социума, ведет закрытый образ жизни среди государствообразующего народа на его территории, рядом с малыми коренными народами, но не смешивается с ними и не принимает их обычаи. Вот и все. Ну, есть у нас такой уникальный народ, даже два, цыгане и евреи. Вот. Евреи я не считаю единым народом, но, тем не менее, они объединяются между собой через религию и иудаизм. Вот. Кто не иудаизм, то не иудей, вроде как не еврей. На самом деле там все намного сложнее, потому что все идет в мир метафизики, в первооснову. Есть два очень близких народа первой группы, черная и белая раса, народ номер 7. Там близкое соотношение вибраций высоких и низких, и одно может перетекать в другое. Значит, в чем смысл? Значит, в словаре Брокгауза и Ефрона слово «переход» обозначает в музыке модуляция из одной тональности в другую с укреплением последней. То есть смысл в чем? Народ 7 белой группы — это белая раса, смешивается с народом 7 черной группы белой расы. Ой, черной расы. На выходе получается метис, но жизнеспособный. При этом черная раса получает усиление. Почему? Она получает качества, которых у нее не было. Ну, воинские в том числе. Потому что, вот, кстати, если обратите внимание, кто является изобретателями среди так называемых евреев, воинами достаточно хорошими, Все они имеют черты белой расы. Вот. Это грандиозная афера, которую провернули много веков назад разработчики религиозной доктрины иудаизма, и которая работает спокойно до сих пор. Вот давай сейчас тормознемся вот этом вот интересном моменте, и ты уточнишь, если это можно. То есть получается, когда-то были семитские племена, но кому-то... На Аравийском полуострове семитские племена — это племена, говорящие на семитской группе языка. Да-да-да, ну вот сейчас я продолжу. Понятно. Да, понятно. Вот когда-то были семитские племена. Жили они там себе, не тужили, все хорошо, замечательно. Там верблюдов гоняли, баранов пасли, и все хорошо, здорово. Но кому-то захотелось провести так называемую аферу. То есть взяли таких самых-самых из них, выбрали, сказали, теперь вы будете называться вот так вот. Но для того, чтобы вам внедриться куда-то, вам необходимо каким-то образом брать самое лучшее у тех народов, куда вы идете. А самое лучшее — это генетика, да, известно. Да, помимо золота, золото чего? Спёр его, да, ну и все. Да, и потом а вот генетика. И для того, чтобы получить хороших воинов, вам необходимо спариться, своих женщин, грубо говоря, туда отправить, они вам нарожают детей. Но для того, чтобы эти мальчики потом назывались вашими, по вашему роду, надо, чтобы по матери все это передавалось. И вот таким образом вот эта афера укрепилась. То есть, по сути, получается, что смесь, где главенствует все-таки белая, как ты это называешь, раса, но нужно их было привязать к той группе семитских племен. И сказали, вот по маме ты вот этот вот. И не важно, что ты похож на них. Главное, что ты вот живешь у нас, главное, что ты исполняешь наши законы, а они для тебя враги, они для тебя никто, и звать их никак, и так далее. Получается, вот так вот, если судить по твоим умозаключениям, правильно? Да. Значит, а давайте сравним. Значит, что идет из глубины? Язык. Ну, вот еврейский народ, я, кстати, просто цитирую зачастую часто очень раввинов, потому что сами раввины говорят, что еврей — это не народ как таковой, а это метафизическая сущность. Ну, то есть они кое-что не договаривают. Вот они сами говорят, по версии Рашид, значит, это толкователь там иудейских текстов, слово «иври» обозначает «переходить». И толкователи Талмуда дальше это начинают объяснять через пропоставление. Авраам с одной стороны, весь мир с другой, вот тут переход, ну там начинается дальше словоблудие, присущее вот как раз всем иудеям, кто иудаизм исповедует. Значит, а противопоставления там как такового нет. Противопоставление — это жесткая позиция, которая, ну, как бы приводит к конфронтации. Весь мир и все организмы в нем живут в сотрудничестве и симбиозе, кроме группы паразитов. Вот паразиты — это отдельное явление. И вот такая паразитическая группа, самая первая, возникла именно там, среди народа черной расы, которая придумала способ паразитирования, во-первых, на близких им народах, придумав религию, именно религию, потому что то, что привязывают к слову жрецы, это несколько иное. Жрецы приносили пользу, как все прочие, ну, шаманы и так далее, все, кто относился к категории людей, которые работают с тонким планом, могут лечить, заглядывать в будущее, облегчая некоторые там вопросы своему вождю и так далее. Эта же группа придумала что? Используя в том числе элементы черной магии, которая имеет место быть, ну просто, то есть используя определенные принципы, если же так по-честному говорить, в корыстных целях, в целях подавления определенных качеств у тех, у того народа, на котором они стали паразитировать, вот, они придумали идеологию. И эта идеология со временем сформировалась в иудаизм, в религию. И вот они были первыми социальными паразитами, которые потом породил слой социальных паразитов в Европе в виде слоя попов, религиозных деятелей. Почему? Ну, потому что вырезались активно все ведуны и прочие, кто был связан с тонким планом, мог работать, и их замещали попами. То есть нужно понимать, что христианство — это изобретение черной расы. Оно вытекает из иудаизма, потому что основной документ христианство является Ветхим Завет, потом короткое учение Иисуса Христа искаженное, потому что если кто-то, может быть, читал апокрифический текст, то из них следует, что Иисус Христос, в общем-то, был очень хорошо знаком с идеями суфиев, как минимум. А из Корана следует, что, ну, они как бы его признают за своего, по принадлежности к тому, что он обладал определенными знаниями. Вот и все. Примерно такими же, какими обладал пророк Мухаммед. Но они там четко позиционируют, что Иисус никогда не был Богом. Вот и все. Но это, кстати, вот эта мина замедленного действия, которая была заложена в христианство, оно ж достраивалось много веков. И когда появился Коран, туда вот эту вот побасенку о том, что Иисус стал Богом, заложили. Вот. И все, породился конфликт. Короче, христианство и ислам – это две религии черной расы. Человеку белой расы нужно либо вспомнить и попытаться найти истоки в славяно-арийских ведах, ну, использовать буддизм и прочие течения Востока, потому что это все пришло туда из наших краев. Вот и все. Это сильно искажено, это нужно собирать по крупицам, но вот как-то так. То есть язычество совсем было не тем, чем его пытаются показывать нам сейчас. А вспомните, чему учили нас в школах. А в школах нам говорили, что вот, религия был шаг вперед по сравнению с тем, как до этого вели себя язычники, принося там что-то в жертву. Ну, тогда еще упускалось, что славяне никогда не приносили никаких кровавых жертв, а это были только там предметы растительного происхождения, в отличие от кровавых жертв, о которых говорится на каждой второй странице в Ветхом Завете. Вот. И потом, когда загорелись многочисленные костры, на которых сжигали кучу людей в Европе, ну, я считаю, что это все акты черной магии. Потому что огонь – один из пяти элементов, который может переносить информацию в информационное поле планеты и оказывать влияние через информационное поле планеты на другие народы. Вот. Ну, есть определенный принцип, я его в своей книжке описывал, «Метафизика и путь воина». Вот этот принцип треугольник, он работает. Кто его понимает, тот может использовать любой магический, так называемый магический. На самом деле это универсальный принцип передачи информации через предмет-посредник. Почему? Потому что воли человека, как правило, живущего в трехмерном мире, не хватает, чтобы передать свое волевое усилие, глядя, допустим, другому человеку в глаза или в спину. Ну, есть такие уникумы, но их мало. Обычно берется предмет-посредник, в него заряжается через повышенную эмоцию определенные пожелания, и дальше оно отправляется в тонкое измерение, либо там. Ну, я вас сейчас просто научу, как это вредить другим людям. Подкладывается под дверь и так далее. Ведь это все используют, как правило, где? Ну, чтобы навредить своим ближним, которые чем-то там не угодили. В 90-е же годы, может, обращали внимание, появилась целая куча книг по черной магии. Но я магические книжки скупал все подряд, потому что теперь вы их просто не найдете. Вот. А то, что идет сейчас, это является перепечатка с первоисточников. Первоисточники это были Элифас Леви, Папиус и так далее. По метафизике Хазрат Инаятхан, суфи очень мощный. Вот. Все это очень сложно найти, а они описывали принципы, что самое интересное, это возвращаясь к теме воина. Папиус описывал принципы, которые должны быть у мага, когда он собирается совершить магическое действие, так называемое, и они полностью совпадают с теми качествами души, которые должны быть у воина. То есть это все одно и то же, просто в разных ипостасях. Не мог маг или ведун, или шаман быть слабовольным. Это были очень сильные люди. Потом это все в России перешло в старчество, кстати. Ведь старцы, они никакого отношения не имели к иудо-христианской принесенной религии. Они просто селились рядом с храмами, как с информационными маяками, ну, потому что не было других маяков. И люди к ним тянулись. А потом уже это все обставлялось там элементами того, что вот, благодаря религии эти люди стали такими. Да нет, это чужеродная религия получила приток, так сказать, информационную поддержку в виде вот этих людей с чистой совестью, с чистой душой, очень сильной. Ну, то есть практически воины, по сути. Вот если просто их всех вспомнить, там, из известных, знаменитых, они же выходили на битвы и так далее. Когда надо, они становились на защиту Земли. Хотя говорили о любви и так далее. Но любовь — это же не совсем то, что нам сейчас описывают. Это не половой акт, а это взаимоотношение двух душ, и переводится дословно два человека, излучающие вибрации, подобные божественным. Вот слово «любовь» это имеет такой перевод, если по буквам его раскладывать. Вот. Так, собственно говоря, возвращаясь к теме эфира, все-таки да, раз я уплываю в сторону. Так вот, к еврейскому народу, ну, собственно говоря, как такового его не существует. И вот опыт, поставленный Иосифом Виссарионовичем, что показал, когда вот этих детей лишили возможности быть погруженным в информационную среду, которую создает гетто и навязываемая им с раннего детства религия и учение Шулхан Арух, значит, то это вырастают вполне достойные люди. Они зачастую являются более русскими, чем некоторые этнические русские и так далее. Я, допустим, таких людей знаю, у меня с ними очень хорошие отношения. Вот. Поэтому как бы их евреем язык не проворачивается назвать. У них ничего. То есть принцип воспитания, основа воспитания для людей этой как вот информационная этой, среда. Алексей, информационная среда для людей этой группы, твоими словами пытаюсь говорить, оно более важно и может как сделать доброго человека, так и окончательного мерзавца. Судя вот из того, что ты сказал, то я так и понимаю, правильно? Да, правильно, понимаешь. Короче, еще раз. У них примерно одинаковое соотношение высоких и низких вибраций. Вот Советский Союз, когда они к власти пришли в 1917 году, они пытались вот эту технологию распространить на все народы, которые населяли эту территорию. И у них ничего не получилось. То есть почему? Потому что тот народ, человек, который принадлежит к народу, у которого много высоких вибраций, то есть много положительных качеств, его информационным воздействием, которое они тогда пытались сделать, переделать нельзя, поэтому они вернулись к старой проверенной технологии, значит, которая была изложена в сионских протоколах: спирт, разврат, классицизм. Ну, сейчас можно добавить слово наркотики. Вот. То есть вот эти три кита, четыре точнее, они превращают человека в скотину и приводят к вырождению рода, прерыванию и так далее. Вот. И бороться с этим очень сложно, потому что, говорю, обработка информационным массивом начинается с ползунковых лет. То есть вы можете ребенка пытаться учить там на хороших советских мультфильмах, на хороших добрых книжках, но он все равно живет в информационной среде, которая сформирована вокруг него. А это среда потребления. И в этой среде формируются совсем другие стандарты. Допустим, я когда жил, в наше время, допустим, было как-то не очень хорошо, когда ты был слабым. У нас все подтягивались, бегали там, ходили в секции и так далее. Я что, на боевые пошел в свое время? Да потому что так полстраны карате заниматься начало, когда там открылось, это ого. Потом, когда сажать за это начали, все равно не бросили заниматься. Сколько людей таких знаю, кого и посажали, лично знаю некоторых. Вот. А сейчас? Да нету этого. В секции особо никого не затянешь. Вот идут только те, кто хочет. Ну, то есть того, что было в 80-е годы, вот, а это поколение 60-х годов и так далее, вот отходит. Почему? Информационная среда свою берет. Информационная среда, беспорядочные связи, дети, рожденные непонятно от кого и так далее. Это очень сложный вопрос. Сейчас ведь пропагандируется что? Ну, примерно то же самое, что в Америке. Вот у меня кто там бывал из друзей, говорят, ну, те драки, которые ты видишь по фильмам, отличаются от тех драк, которые происходят у них на самом деле. То есть драки в фильмах – это их мечта, идеал драки. А так там все заканчивается толканием, у кого кроссовки круче, тот и прав. Вот примерно так. Ну, за редким исключением, которое можете видеть на Ютубе и так далее. Вот. И то там, как правило, провоцируется черная раса, потому что, ну, они заточены под то, что если ты не покажешь свою внутреннюю силу, они будут тебя считать слабаком. Вот этот принцип у них идет, да, собственно говоря, он похож на принцип, которым руководствуются все высшие животные. Я их с животными сейчас не сравниваю. Я просто говорю, что там и там похоже, одно и то же. Вот. Кто имел возможность с этими товарищами жить поближе или служить, мне довелось служить, поэтому как бы братскую сущность этих народов понимаешь, прослужив один год в советской армии. Вот. Пока ты зубы не покажешь, табуреткой по башке кому-нибудь не дашь, ну, зато потом тебя уважать начинают. Вот такие вот дела. Значит, и, собственно говоря, что еще хотел по этому народу сказать. Да, так вот, информационная среда. И получается так, что обработать в информационной среде можно было только народ 7 первой группы белой расы и народ 7 первой группы черной расы. Значит, причем как бы упор делался на белую группу, для чего создавались гетто. Кстати, сейчас они тут начинают говорить, что гетто — это изобретение нацистское, да ничего подобного. Есть авторитетный очень автор, исследователь этих вопросов, Дуглас Рид, который говорит, что оно было всегда. И более того, в гетто существовала специальная полиция, которая следила за мыслями. Если вы вспомните историю создания ВЧК, оно было создано для того, чтобы следить за мыслями граждан и так далее. Ну и его правопреемник в том числе. Из-за чего, собственно говоря, страна и развалилась. Следить надо было за теми, кто наверху сидит. Вот. И их сажать. Тогда бы развала не было никакого. Потому что именно эти люди развалили великое государство. Страну, точнее. Вот. Ну, что еще? Так вот, эта информационная среда базируется на религиозном течении иудаизма, где этой группе людей рассказывается, что они богоизбранный народ. Непонятно, на чем основано. Там бредовая достаточно версия для здравомыслящего человека. На них это работает. И Шулхан Арух. Ну, надо этот источник просто почитать, он есть в причесанной версии, там все убрано. Но читать его тяжело, предупреждаю. Но дело в том, что там даются указания, что в какие периоды вести, как себя соблюдать, абсолютно все регламентировано. И там дается родителям наставление очень жесткое, которое соблюдается с самого детства. Начинать учить ребенка определенным истинам, которые записаны в Торе и в том самом Шулхан Арухе. То есть их с детства погружают в информационную среду, которая превращает их в то, ну, чем некоторые из них являются. Как только человека из этой среды извлекаешь, он получает шанс стать нормальным человеком. Ну и, кстати, обрезание на восьмой день играет свою роль. Но оно играет роль только на мальчиках и только на восьмой день. Это связано с перестройкой чакральной системы. Вадим, мы сейчас это очень много теме посвящаем. Все-таки мне хотелось бы вернуться в тему «Род, раса, народ, государство», метафизический аспект, часть 1. И чтобы ты учитывал еще, что есть куча вопросов уже из чата «Народа Советского радио» и реплика из YouTube-канала, поэтому хотелось бы все-таки, чтобы ты вкратце рассказал, как строится вот эта вся структура и какие выводы мы должны для себя сделать и к чему стремиться, чтобы это все-таки был не просто эфир, разговор в эфире, а чтобы это была какая-то польза еще для наших радиослушателей и зрителей канала YouTube. Красноречие сдержал, меня иногда заносит, но в сторону. Вот. Значит, нужно учитывать следующее, что изначально тот, кто проектировал все это на тонком уровне, на доатомарном, заложил определенные принципы самоорганизации каждой структуре. Ну, допустим, пчелы образуют рой, муравьи строят муравейник, высшие формы животных образуют подобие пирамиды. Я рассматриваю, как правило, пример с волчьей стаей, потому что она наиболее похожа на организацию, самоорганизацию человеческого общества. Так вот, во главе волчьей стаи стоит вожак и группа волков, которые исполняют функции воинов. Во главе пирамиды, которую строили до 1917 года, во главе стоял вожак-воин и группа воинов. После 1917 года во главе пирамиды стали стоять социальные паразиты. В этом главная беда, трагедия и катастрофа. Вот. Пока это не поймете, ну, все остальное можно теоретизировать и расписывать в государстве, как в машине, устраивать как хочешь. Дело в чем? Эта структура формировалась в том числе за счет исполнения каждым членом общества той или иной функции, которая помогала выживать обществу. Так вот, первой функцией, которая помогает выжить обществу, является функция защиты территории. Вот. А потом идут все остальные функции. А функцию защиты территории несли, естественно, только воины. Потом идет функция, ну, я сейчас по порядку их не назову, но функция, естественно, производства средств вооружения и средств для выживания, обучения. И только потом идет функция управления. Она является функцией, которая связывает все остальные. То есть она не главная. как если ее рассматривать. То есть управленческая функция является встроенной в любую из этих функций, но она не является ведущей. Вот в чем дело. И, а у нас чиновники сейчас где? Да заправляют сплошь и рядом. Вот. И считается, что они ведущие. Вот это все с ног на голову было поставлено в 1917 году. И это было сделано во всех странах в той или иной степени. А военных задвинули на второй план и превратили в оружие слепое, причем в руках гражданских лиц, которые иногда в армии зачастую просто не служили. Вот. И как бы я всегда полагал и считаю, что власть в стране и главной кузницей кадров, главным кадровым резервом должна быть только армия, кадровый военный офицерский корпус страны. Если этого нет, ну вы будете иметь то, что сейчас имеете. Если вам мало урока, который вы увидели за 70 лет, ну, значит, будет и дальше этот урок продолжаться. В первую очередь, касается военных. Вот. Почему так? Ну вот смотрите, в 90-е годы была проведена мощная кампания о том, что военные развязывают войны, военные то, военные сё. Ну, вспоминайте сразу, когда любой катаклизм, кто приходит на выручку? Армия, потому что это единственная организованная структура, в которой все очень просто, рационально. А почему? А потому что если не рационально, то эту армию разбивают, уничтожают. На определенных этапах, вот допустим, ну, сейчас за цифры не поручусь, ну, когда сдают там определенные квалификационные экзамены, на принятие определенных решений, допустим, командиру подводной лодки, дается 10 секунд, и он его должен принять. Не уложился в норматив, не сдал. Вот и все. Это подводники мне рассказывали. То есть есть вещи, которые военный приучается делать быстро, и что его сложно переучить на гражданское русло переучить? Да ничего подобного. Если ты можешь управлять группой разгильдяев 18-летних, которые там собрали со всей страны в одно место, и они что-то еще делают, потом еще в мужиков нормальных превращаются, то почему сложно этого человека научить управлять какими-то гражданскими делами? Ему просто в подчинение нужно давать нормальных людей, которые специалистов, даже гражданских, естественно, допустим, по коммуналке специалистов, и ничего, нормально. Здесь главная организация общего руководства. А это уж не происходит. И у нас нет как таковой центральной власти, потому что, ну, центральная власть — это вот Иосиф Виссарионович, пример. Все остальное — это коллективное руководство, а когда кто-то говорит, мы будем это делать все вместе, это значит, это не делает никто. Вот и все. И там не найдешь крайнего. И вот те, кто вкидывал вот эти идеи, начиная с начала 20 века, про демократию и про то, что все коллективно мы чем-то сможем руководить. Да никогда такого не было. Армия — это всегда пирамида с четко выстроенной структурой. Вот. Строгая регламентация, подчинение и так далее. Ну, просто можно довести подчинение до идиотизма, но в русской армии такого практически никогда не было. Вот. Первые князья же, они же ничем не отличались так же, как казачьи атаманы от своих братьев, потому что они вместе шли в бой, они вместе работали и так далее. Это все произошло разделение потом, с развитием технологий и так далее. А потом эти все принципы забылись, но они работают, вот в чем дело. Если вы их забыли и пытаетесь применить какую-то систему, которую вам навязали, вот такую, мы все вместе, ничего не будет. Просвещенный правитель всегда во все века, верховный правитель, являлся тем генератором, который просто мог сплотить, объединить, организовать, подобрать правильные кадры, честные, порядочные. Если во главе не стоят честные, порядочные кадры, толковые, естественно, специалисты, ну, вот мы имеем то, что имеем. Это все, что я хотел сказать по поводу пирамидальной структуры общества. А, единственное, что еще могу сказать, что как бы с метафизической точки зрения, поскольку человек на уровне матрицы своей души может измениться и стать сферой, матрица превращается из амебы в сферу. Ну, это просто книжку надо прочитать, да там это понятно достаточно, с картинками нарисовано. То общество также из пирамидальной структуры имеет потенциал к трансформации в сферу, если как минимум 50% этого общества станут сознательными людьми, осознающими. И в том числе те, кто стоит в его на вершине, во главе, кто руководит. Без этого ничего не будет. Что такое осознанность? я ранее говорил. Повторяться не хочу, это очень сложный для понимания вопрос, потому что осознанными себя считают ну, практически все. На самом деле это не так. Вот. И таким образом вот эта структура имеет возможность трансформации, но это никакой не коммунизм, не социализм. Да, что еще нужно понять? Извините, я перескакиваю с темы на тему, но это как бы все рядом. Внедрив идею Маркса, хотя это не его идея, это идея ордена иллюминатов, которую он у них взял, немножко трансформировал про средства производства, принадлежность, обладание и так далее. Общество состоит из социальных слоев. Еще раз, вот это нужно понять. Человек относился к тому или иному социальному слою, кто стоял вне социальных слоев, те, собственно говоря, считались людьми, ну, скажем так, третьего сорта. Холопы, подлые люди, они были в любой стране, у японцев это называлось сэмин и еще там ряд таких похожих терминов. Ну, а в общем, сейчас это можно назвать одним словом социальный паразит. Тот, кто своей деятельностью не приносит пользу обществу. Ну вот, рабочий, который гайки крутит, он пользу приносит. Начальник, который организовывает производство для этого рабочего, пользу приносит. Если они производят там продукцию, план и так далее, нужную, полезную. А вот людишки, которые там сидят и что-то делают, представляя интересы народа, я сейчас не буду конкретизировать, вот. Вот это социальные паразиты. Почему? Ну, эффект их деятельности нужно оценить для всего народа. Если вы говорите, что вы слуги народа, ну, давайте посмотрим, как народ живет. Хорошо сейчас народ живет? Да не очень. В советское время жил лучше. Но если оценить деятельность тех людей, которые допустили развал Советского Союза, то итог их деятельности нулевой. Советский Союз распался. А они пенсии сейчас хорошие получают, а на самом деле пенсии получать не должны. Почему? Они на нее не заработали. Если человек в результате своей деятельности допустил развал государства, а он стоял на защите этого государства, что он должен пенсию получать? Не должен. Ну и так далее. Это в пику некоторым спецслужбам. Почему? Потому что не армия допустила развал страны. На нашу территорию враг не зашел до сих пор. Армия стоит на своих границах, как не знаю кто. Вот. А вот другие товарищи допустили, и сейчас происходит то же самое. Потенциал к распаду страны есть. И, к сожалению, он усиливается через определенную социальную рекламу и так далее. Эта работа ведется, она медленно ведется в регионах. Я так периодически прессу мониторю и вижу, как это происходит. Ну, извините, если я не прав. Но я просто говорю о том, что меня волнует. Мне не хотелось бы, чтобы повторились те потрясения, они будут более страшными и так далее. Если до этого, не дай бог, дойдет. Не хотелось бы. Вот такие дела. Понятно, понятно. Итак, давай мы сейчас перейдем к вопросам, которые поступили из чата радио и из чата Ютуба, и тогда будем эту тему еще потихонечку рассматривать с разных сторон. Напоминаю, что если у вас есть желание написать вопрос или реплику, то вам достаточно войти в чат Народнославянского радио. И если вы еще не зарегистрированы, придумать логин-пароль себе. Это делается один раз. И после этого вы сможете уже задавать вопросы, переписываться с друзьями и задавать, и слышать ответы как не только от нас в эфире радио, но и от своих друзей. Иногда это бывает очень полезно, услышать мнение простых людей, а не тех, которые уже звучат в эфире. Итак, Итак, первый вопрос к нам пришел от Светланы. А нет, от Виталия из Эстонии. Если рассматривать в современном понимании то раса – это цвет кожи разных народов. Если рассматривать в древнем понимании, то раса – это чистый белый, то есть божественный. Об этом мы уже говорили. Идем дальше. Вопрос эфира от Виталия из Эстонии. Князь получается по-современному военный генерал армии или адмирал военного флота? Если правильно, я тебя понял. Ну, скажем так, не совсем так. Аналогию примитивную провести можно. Если имеется в виду примеривать эту должность к тому, кто должен руководить страной, не обязательно. Но этот человек должен принадлежать к военному сословию, пройти определенную подготовку и проверку. Вот смотрите, любой политик, он мутный, он за собой след несет неизвестно какой. Служил он родине, Служил он народу? Да нет. Он зарабатывал деньги и зарабатывает, прикрываясь служением и так далее. Единственный слой социальный, который функцию эту до сих пор исполняет, более или менее честно, это военное сословие. Я сразу скажу, что не все в военном сословии, особенно в современном, подпадают под категорию воин, потому что воин – это метафизическое понятие. Воином может быть гражданский человек, и, кстати, просто рекомендую Иосиф Виссарионович Сталин. Обратите внимание на его выправку. Он никогда не был военным, у него прямая спина, очень цельная походка, а это говорит о том, что у него сильная воля – раз, огромный внутренний потенциал и очень хорошие качества души, потому что вот такая цельность, она присутствует у людей, ну, физическая цельность, она присутствует у людей, у которых достаточно цельная душа по качеству, то есть не подл и так далее. Ну, вот как-то так, может, немножко примитивно, но речь идет об этом. В определенный исторический момент в России нашелся такой человек, и он, кстати, себя Сталин, возвращаясь вот к этой теме, он же себя грузином-то не считал, он себя считал русским. И об этом писала его дочь Светлана Аллилуева в своих мемуарах. Говорит, нет, пожалуй, в мире такого грузина, который бы больше, сейчас дословно не помню, не отрицал бы свое грузинское происхождение. А Такер об этом писал, американский историк, что Сталин проявил особое уважение и проникся уважением к русскому народу, когда он жил в Сибири в ссылке. Вообще, как бы о Сталине написано очень много разных мифов. Ну, облили грязью человека, как могли, со всех сторон. Что он был там боевик, гангстер и так далее. Никто не писал, что он, допустим, учился в духовной семинарии в одно время с Гурджиевым. И, возможно, с ним он бывал в одном из своих походов Гурджиева по Туркестану. А Гурджиев — это эзотерик, ну, дело которого я слегка пытаюсь продолжать, ну, только применительно к современным реалиям, написав вот ту предыдущую свою книгу. Вот ну, хорошо, все-таки вопрос, все-таки вопрос звучал так, что если князь в том смысле, как ты говорил, то это некий военачальник генеральского или адмиральского. Ну, можно и так сказать, да, да, естественно. Хорошо, идем дальше. Реплика в эфир от Владимира Змытищ. Выражаясь языком классиков, когда я слышу фразу «информация о смешении народов формирует файл, который записывается на микросхему», я перекладываю бумажник из заднего кармана в нагрудный. Да. То есть… Я приводил это как пример образный. Ну, понятно. То есть как-то вот или не понято было, или какой-то подвох Владимир Измытищ воспринял. Никакого подвоха, ну, смотрите. При смешении народа вся информация куда-то должна записаться. Один человек несет информацию в себе, в своей душе, второй. Смешались, записалось это все, получился ребенок. У ребенка это все записалось куда? В геном, естественно. Но не только. Оно, основная информация хранится в матрице души. И вот это смешение вызывает сдвиги определенные, смену качеств и так далее, болезни определенные. Почему, допустим, славянские волхвы говорили о том, что предостерегали о том, что нельзя смешивать, не берите в жены людей черной расы. Волхв Велимудр, так вот, в частности, в славяно-арийских ведах есть его цитата, вот, наставление об этом. А потому что будет на выходе кто? На выходе будет неспособный ни на что метис. Вот и все. То есть ты не забывай, что ты ссылаешься на запрещенную в России литературу. А, литературу, ну извините, да, да, не знал. Ну хорошо. Славяно-арийские виды запрещены в Российской Федерации. Да, правильно напомнил. Но я могу сослаться тогда на генетиков, на более современные исследования, где говорится то же самое. Но если русскую расовую теорию до 17 года не запретили, то вы там можете найти точно такие же высказывания различных расологов в двух или в трех местах. То есть это было приведено как пример. Потому что если объяснять, ну, там, с точки зрения вибрации, кому-то будет непонятно. С точки зрения записи на какую-нибудь флешку или еще какой-то носитель, может, кто-то поймет. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, даже не знаю, что ответить дальше. Хорошо. Ну, раз не знаешь, не отвечай. Идем дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия всем. Есть такая версия, распаковки этимологии слова «государство» по буквице. Государство – жизнь, данная в дар. Где? Го – это жизнь. Дар – это и есть дар. Ство – это ствол, структура, которая является основой этой жизни. Что думаешь про этот вариант слова «образование»? Благодарю. А хороший вариант слова «образование» одно не противоречит другому, кстати. Просто вполне возможно, что вот в данном случае приведено метафизическое, давайте я слово «метафизическое» употреблю, то, что лежит в основе. А то, что связывается с внешним проявлением, связывается с военным правлением, с владением князем и так далее. Одно не противоречит другому. Хорошая версия. Мне нравится. Хорошо. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Самый большой и глобальный или мировой обман – это то, что помимо добра существует также и зло, и что с ним нужно бороться. Это уникальный инструмент манипулирования. Как только вы сказали, что на другой стороне находится зло, звериная толпа идет бить кого угодно. Полностью согласен. Нет ни добра, ни зла, есть высокая вибрация, есть низкая. При определенных действиях его можно квалифицировать как зло. Ну, точно так же, как все, собственно говоря, мудрецы, я в данном случае просто повторю то, что не я придумал, вернее, не то, что мне пришло, говорили, что понятия «бог» и «дьявол» также искусственны, как понятие «добро» и «зло». Абсолютно с вами согласен. Это все сделано как искусственное разделение, и это принцип классицизма, когда делят на белое и черное, на добро и зло. Все оттуда же, Сионский протокол. Вы абсолютно правы. У меня все. Хорошо. Идем дальше. Вопрос эфир от Владимира из Мытищ. Вадим, как сохранить генетическое ядро нашего народа от грядущей чипизации? Ну, вопрос сложный. Если скажу то, что думаю, 282-я, вот она не за горами. Поэтому сейчас дайте подберу слова. Ну, через информационный обмен пока что опять. Вот против нас главная война, которая сейчас ведется, это информационная. Значит, мы в ней несем серьезные необратимые потери. Почему? Ну, вот эти вот губастенькие девочки, которые там на определенных сайтах себя рекламируют и продают. Ну, собственно говоря, это необратимые потери. Их связи там беспорядочные половые, в том числе. Мальчики вот эти придурастые там, на голубых похожие, а некоторыми являются. Я не употребляю более жесткое слово, хотя обычно я его именно употребляю. Вот. Это все потерянные элементы. Они хоть и считаются там в статистике членами государства, ну, жителями этого государства. На самом деле они бесполезны со всех точек зрения. Вот. То есть это и не социальный паразит, но и не полноправный член этого общества в будущем. Потомство от них будет точно такое же. Ну, старая славянская поговорка или пословица «яблоко от яблоки недалеко падает». Поэтому надо просто распространять информацию среди здоровых людей, себе подобных. Ну а дальше жизнь покажет. Все время так продолжаться не будет, как вот происходит сейчас. Всегда существует степень сжатия, а дальше происходит наоборот. Ну, может быть, в следующей передаче затронем этот момент, для чего создавались народные революции и кто на самом деле приходил на волне этих народных революций к власти. Вот. И чем отличается народная революция от точечного переворота? Есть большая разница. Первая разрушает, вторая созидает. Вот. Об этом надо помнить. Ну а коротко, если на ваш вопрос отвечать, то в принципе я считаю, что ответил. Информационный обмен между себе подобными. Насчет чипизации, ну, я думаю, что в России Россия будет последней страной, которая это коснется, ну, в силу определенного российского разгильдяйства и тупости тех, кто сидит наверху на всех уровнях власти. Вот. То есть в очередной раз будем уповать. И тотальное неисполнение законов. Ну, я думаю, что бюджет, как обычно, распилят, выделены на это, разворуют и так далее. Они пытаются это ввести, но, скорее всего, это в странах Европы больше получится. И то у них сейчас это до конца не получилось. Хотя пытаются подсаживать на карточки, на электронные и так далее. Нет, вся электронная система платежей для этого придумана, согласен с вами. Вот. Дальше они планируют ввести постоянную электронную систему. Получится у них или нет, ну, посмотрим. Сложно сказать, больше на эту тему сказать не могу, к сожалению. Понятно. В общем, будем уповать на известные две причины проблемы России – дураки и дороги, да? Ну, что чипизация не будет введена как раз из-за тех дураков, которые эти дороги строят. Эти дороги, да. Примерно так. Вовремя распилят бюджет, и мы им скажем: ребята, вы молодцы, пилите дальше. Да. А я с тобой согласен с тем, что надо информировать людей, доносить знания, доносить информацию. Потому что война идет, а война – это активные действия. Если вы сядете в позе лотоса и будете медитировать, это здорово, это отлично, это хорошо. Но война при этом не прекратится. Паразиту ему нужна кровушка. Паразиту нужна кровушка. Он идет вашу кровь пить. И тот объект, который сидит и медитирует, для него это очень легкая добыча. И чем больше таких будет медитирующих в данном случае, тем проще ему будет достигать своей цели. И резать он будет поодиночке тех, кто сидит и медитирует. Поэтому война – это активное действие. Еще раз говорю, активное с двух сторон. Со стороны агрессора и со стороны защищающегося. В конечном итоге, как бы вот в обратную сторону не поменяться местами, но это, опять же, метафизический вопрос. Мы его сейчас касаться не будем. Но вот надо это учитывать. Медитировать надо в свое время, воевать в другое время, информировать третье. Сейчас идет война информационная. Информационная. Поэтому надо действовать как надо. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Солнца. Вадим, здравия. Здравия. Может быть, ты знаешь, что такое корка расы? Благодарю. Нет, впервые слышу. Вот теперь знаешь, что есть такая корка расы. Подумать надо. Да, чеши корку, чеши репку. Хорошо. Нет, ну, оболочка может быть. Ну, оболочка информационная, она по себе и есть информационная. А корка, не знаю. Давай не будем гадать, наверное, Солнце, ты напиши. Я не слышал, не читал. Не знаю. Надо проще, мне кажется, проще. Солнце, ты напиши, пожалуйста, что есть корка расы, и тогда мы узнаем благодаря тебе, что же такое за корка. Идем дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Ну, значит, Сталин сделал все правильно, что поставил границу в Берлине и Великую стену в Берлине. Ну, была такая попытка спасти немцев, по крайней мере, восточных, от вырождения, к которому их потом привели и ведут сейчас. Да, все, согласен с вами абсолютно правильно. Угу. Из Ютуба Вова Мира, реплика в эфир. Очень много воды и еще больше навязывания своего мнения от сказителя. Прошу прощения. Ну, давайте так. Воды тут не так уж много. Мнение не навязываю. Просто попросили рассказать, рассказываю. Если захотите сложить свою точку зрения, ну, попробуйте, соберите материал, почитайте, что такое народ, раса. Вы удивитесь, как много воды вот именно там. Еще раз, почему это связывается с метафизикой, потому что с тем, что стоит, лежит в основе всех аспектов бытия, в основе бытия. А никто об этом не говорил. Вот и все. Тут это же философия, если уж так по-хорошему рассматривать. Философия. Она упрощенная, выйдет когда книжка, ну попробуйте почитать, она, кстати, достаточно короткая будет. И там, понимаете, вот такие вещи, их нельзя воспринимать на слух. Я, честно говоря, не очень хотел эту тему как бы освещать, потому что, ну, информация, воспринятая на слух и в видеоряду, я ее не очень признаю, но я, допустим, плохо на слух воспринимаю. Мне нужно перечитывать неоднократно. Чтение и книга – это величайшее изобретение человека. Ну и Гермеса Трисмегиста, который считается изобретателем всего этого. Вот. Поэтому как бы читайте и сравнивайте. Если вы не согласны, читайте первоисточники. Попробуйте, да, найти это все в первоисточниках. Предупреждаю вам, очень много литературы надо будет перерыть. Ладно, идем дальше. Вопрос эфира. Здравствуйте. Если бы вдруг появился человек типа Сталина, его действия в сложившейся ситуации, при этом не будучи в верхушке у власти? Хороший вопрос. Да вот кто же его знает? Понимаете как? Допустим, путь Сталина к власти Это очень долгий путь. Он и почему примкнул к группе товарищей, которые исповедовали марксизм-ленинизм, марксизм тогда еще. Значит, а не было других вариантов активных для того, чтобы что-то в обществе изменить. Но сейчас этот путь исключен. Почему? А потому что нет таких течений, которые бы такого человека привлекло. Все произойдет совсем по-другому, мне так почему-то кажется. А вот каким образом это произойдет? Ну, гадать на кофейной гуще бы не хотелось. Потому что, ну, сложный этот вопрос на самом деле. И это не вода. Ну, я могу сказать версию, которую я придерживаюсь, ну, в данном случае бы не хотелось. Потому что нам все время приходится балансировать на грани статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за определенные мысли, распространяемые в эфире. Вот и какие-то экстремисты, оказывается. Нет, я просто знаю, что нас слушают не только те, кто хочет слушать и что-то понять, а еще товарищи из определенных служб и товарищи из группы Хабат-Любавичи. Они мониторят все эти сайты и так далее. И это не паранойя, я просто знаю по своим источникам и наблюдениям. Ты можешь воспользоваться случаем и передать им пламенный привет. Да, они мне не товарищи. Ну, ясно, да. Идем дальше. Вопрос в эфир от Виталия. Ну, нет, просто есть же некоторые передачи, где там такие радостные возгласы. Ой-ой-ой, пользуясь случаем, передаю привет всем там и так далее. Нет. Ну, ладно. Идем дальше. Вопрос в эфир от Виталия из Эстонии. Ну, негры или другие народы вас что, трогают? Они вам жить мешают? Конечно, было бы лучше, если бы они оставались у себя на родине, в Африке, в Индии. Но раз там беды происходят по вине Америки и НАТО, которые бомбили страны Африки и Ближнего Востока, в связи с этим появились террористические организации ИГИЛ, запрещенные в Российской Федерации, то ничего не поделаешь, Европе приходится принимать беженцев из тех стран. Вот такое глубокое умозаключение. Да, знаю это глубокое умозаключение, его как бы сплошь и рядом в интернете читаю и так далее. Нет, оно отчасти правильно, в каком плане они породили то явление, которое вернулось к ним. Причем они сами его и вернули назад. Ну, почему так происходит? Ну, в силу определенных, в том числе и метафизических причин, которые связаны с тем, что они после Второй мировой войны потеряли необходимый потенциал внутренний для осуществления координированных действий. Они сейчас делают очень много ошибок, которые в конечном итоге сработают против них. Но это очень длительные все комбинации. Ошибкой было в свое время создание государства Израиль и так далее. Сталин же по этому поводу в свое время высказался. Вот. И он поэтому, кстати, и способствовал созданию этого государства. Почему? Потому что партизанский отряд стал проявленной армией, и они обрели структуру пирамиды, в которой у них сейчас начинаются трения между социальными слоями, чего не было раньше, когда они сидели в своих партизанских гетто среди других народов. И еще в 90-е годы попалась мне на глаза информация о том, что часть ортодоксальных раввинов выступала за новое рассеяние среди других народов. Я так полагаю, они поняли, в какую ловушку их загнали еще в 40-е годы. И теперь из этого у них выход только есть один. Ну ладно, сейчас мы эту тему политическую трогать не будем. Но они ее медленно реализуют, раздувая огонь на Украине. Ну как бы, они же туда хотят переселиться. Это уже озвучивается во всю эфире, ну и так далее. Кому интересно, Игорь Беркут, проект «Новый Иерусалим». Вот. Поэтому что? Народы черной расы меня вообще никак не трогают. Они у себя там в Африке живут, да и пусть себе живут. Но я что хочу сказать, если вы хотите понять и мирно жить с другими народами, нужно знать их основные черты, расовые в том числе. Это помогает просто не оскорблять их, но в то же время не позволять им командовать собой. Вот и все, всего-то навсего. Это ошибочное мнение о том, что мы все одинаковые. Да ничего подобного. Ну, есть простое правило, со своим уставом не лезут в чужой монастырь. Вот если я приезжаю там куда-нибудь в Узбекистан, к примеру, я следую тем правилам, которые придерживается этот народ. И хорошо эти обычаи перед тем, когда ты уедешь, посмотреть. Ну, потому что можешь просто человека обидеть. Но когда, сейчас дело касается не узбеков, они приезжают сюда и начинают тут себя вести как свиньи, даже хуже, в то время как у себя дома они так вести себя не могут. Ну, это тоже показатель того, как они относятся там, где они находятся в гостях. Понимаете? И вот эти все вещи, они очень тонкие, и их нужно различать. Там, где хам и обыкновенное быдло, ну, как бы не соблюдает чужие обычаи и так далее. Но поскольку белая раса выше, нужно это все знать, уметь применять на практике. Вот. Ты прям такие слова применяешь? Выше? Ты не шовинизм случайно? Выше нет? По вибрациям. Выше, а, ну вот ты не забывай выше. Дополнять слова, а то тебе скажут, вот пригласили шовиниста такого. Да, нет, боже упаси, это слово не ко мне. То есть высокие вибрации, которые в белой расе доминируют, и есть низкие вибрации, которые в черной расе доминируют. Черная раса – это раса по типу женщина. То черная раса – это женский тип. Вот почему у них постоянно происходят войны такие бешеные, и так они себя ведут, предают друг друга. Ну, кто работал в женском коллективе, это вот, смотрите, на восток. Вот то, что там происходит, это свара в женском коллективе. Можно так упрощенно сказать. Вот. Народы белой расы себя так не вели, как правило. Там разбор типа мужский. Вот, понятно. Да. В общем, девчонки, он и вас посчитал. Мало тут на негров наехал и на евреев. Теперь он еще и вас посчитал. Да, понятно. Еще и жена-ненавистник. Ага. Да, еще и жена-ненавистник. В общем, дождешься ты, поймайте. Будут за тобой бегать негры с евреями, с девчонками и колотить тебя, где только поймают. Ну, да, скажут. А это там... я никого не это самое, не обижаю. Ну, будут бегать и... Никого это самое, это хорошо, ладно. Хорошо, ладно. Идем дальше. Вопрос в эфир от Солнца. Вадим, как ты думаешь, где суфи подчерпнули свое учение? А это все разрозненные знания. Они ведь хранятся в монастырях на Среднем и Дальнем Востоке. Почему? А туда цивилизаторы христианские не добрались. Вот смотрите, если вспоминаете школьный курс, а многие только им и оперируют. Везде, куда эти товарищи приходили, они что делали? Сжигали письменные источники, уничтожали, разбивали, то есть дьявольское. Ну, можно так назвать, а их действия как бы не дьявольские. То есть они стирали историю. Они стирали письменные источники, которые являются единственным средством, позволяющим понять о том, как жили наши предки. Вот и все. Так было, когда они пришли в Америку, сжигали все сплошь и рядом. Они вывезли Александрийскую библиотеку и еще две библиотеки. Как полагает Сидоров, они находятся в Ватикане. Вот, самое большое собрание. Очень долгое время охотились за библиотекой Ивана Грозного. Это Софья Палеолог вывезла 70 вазов книг. И Иван Васильевич это все прочитал. 70 вазов. Вот. Ой, что-то я мысль потерял. Да, бывает такое, что мысли теряются. Ну так про суфи все-таки. Откуда суфи подчерпнули? Да. То есть так понятно, вот. Что в монастырях сохранилось, но все-таки откуда сами суфи взяли учение? А это сохраненные остатки знаний, которые белая раса вынесла на Ближний и Средний Восток. И, собственно говоря, они хранились в виде... Ну, потом опять скажем так, что в среде... и черных, и белых народов, потому что среди суфиев было много народов, представителей народа черной расы. Но это народ категории 7-6-5. То есть это были не негры. Ну, вот, арабы, назовем их так, и так далее. Потому что это кто? Ну вот, всем известный поэт, да что же мне так сегодня, Омар Хайям. Он был суфием. Вот его все стихи – это суфийские короткие наставления. Только если это все сделано в правильном переводе, там это понимаешь, что вот непростой был дядька. И это, как правило, либо наблюдения, пришедшие человеку в плане его внутреннего развития, либо же это тексты, переданные ну, из рук в руки, скажем так, в виде свитков, там, которые хранились в монастырях, которые изучали и так далее. То есть, ну вот как-то так. Гурджиев почему так много ездил именно по Среднему и Дальнему Востоку, а он эти сведения собирал и переводил потом на язык, понятный белому человеку, в первую очередь русским, потому что это все печаталось в России на русском языке. Он тут школы организовывал и так далее. Это была попытка собрать воедино разрозненные знания, которые были рассеяны в результате определенных исторических событий, которые длились, скажем так, как минимум 1000 лет. Вот. Как-то так. Суфий в переводе, вы знаете, обозначает мудрость. Это люди, которые хранили древнюю мудрость, древние знания. Их, кстати, они же проживали в основном на территории, где распространялся ислам, их никто не трогал, и, в общем-то, они были полноправными членами общества, очень активными, зачастую шейхи и прочие к их мнению прислушивались, и они достойно служили правителям той или иной страны. Как-то так. Понятно. Суфи — это мудрость, и София по-гречески тоже мудрость. Да, это одно и то же. Имейте в виду, да. Дальше. Вопрос эфира от Петра из Черновцов. В славянском мире часто употребляют слово «нация». Если посмотреть словарь, то мы найдем, что «нация» от латинского на наш язык переводится как «народ». Да. В современном мире эти два понятия не идентичны. Современное понятие «нация» появляется тогда, когда появляется понятие национального государства с подачи Гоббса, Макиавелли, Бодена, Смита и других. И впоследствии на европейской карте появилось множество национальных государств. Потом понятие «нация» подхватили большевики, они его развили, и современное определение слова «нация» дано товарищам Сталиным. Учитывая вышесказанное, как вы считаете, нации существуют? И если да, то что мы вкладываем в это понятие? Например, Сундаков говорит так: «нация – это культурные коды». Да, есть такое толкование. Я считаю, что это смещение векторов мировосприятия, потому что у нации есть еще второе толкование, дословно, это народ. Вот. Нам надо употреблять наше слово, потому что оно наиболее полно раскрывает сущность. Когда вы начинаете употреблять иностранные слова, мы в прошлой передаче это затрагивали, я стараюсь их тоже не употреблять, но иногда приходится для сокращения текста просто-напросто. Вот, там, где это необходимо. Наше слово более конкретное. То есть мы его понимаем лучше, чем слово «нация». А когда мы его начинаем возюкать, как Гоббс употреблял и так далее, да. Иосиф Виссарионович это слово, естественно, употреблял в том значении, но многое чего вынужден был не договаривать, по причине того окружения, в котором он жил. Ведь надо просто понять, что он пришел к власти, когда информационная среда свое дело сделала и было воспитано как минимум два поколения в духе марксизма-ленинизма. А уж если точно такого, исходящего из иудаизма. И вот это все, вот эту смесь гремучую, представьте, обработано 50 миллионов человек этим. Как им объяснить, что существует иное понятие слова «народ»? Перевод от «нация» от латинского «natio» — «народ». Есть разные толкования, проще употреблять русское значение этого слова и не задумываться над тем, как его использовали европейские философы. У них все-таки смещенный вектор мировосприятия, отличающийся от нашего русского. Вот и все. Я опять еще раз повторяюсь, я свою точку зрения не навязываю. Вы просто делаете анализ, вы его правильно сделали, все классно. Но народ — это наше слово. Род, народ и так далее. А нация не наша, не надо его употреблять. Либо поразбираться с корнем, откуда лапти растут, ушки. Вот и все. Согласен с тобой, у нас есть словарь иностранных слов, которые сейчас уже осели в России, и, в общем-то, заимствованные слова. Там больше 30 тысяч слов. И, на мой взгляд, пора от этого безобразия избавляться, пора переходить на свой родной язык и поменьше употреблять этих слов, которые можно трактовать как угодно. Почему? Потому что если мы говорим на своем родном языке, а язык и язычи — это представитель народа или народ, то тем самым мы поддерживаем свои корни, свою генетику, свою кровь, свои рода. И здесь у нас, помимо просто произнесенного что-то вот сюда, вот в воздухе, да, колебаний в воздухе, присутствуют еще некие образы, которые нам близки и понятны. Когда же мы произносим иностранное слово, пускай даже оно когда-то вышло из славянских, русских или других языков, близких к русскому языку, то все равно оно претерпело какие-то уже изменения, образность ушла, и мы произносим просто буковки, просто звуки, то есть озвучиваем буковки. И там образов нет, то есть мы уже говорим на безобразном языке. Вот как вы говорите, так вы и получаете. Говорим на безобразном, значит, сами безобразные. Поэтому, на мой взгляд, пришло время родолюбия. Это вот замена слова патриотизма. Когда мы любим свои рода, мы любим свою родину, и мы желаем того, чтобы наши рода и родина процветала не в ущерб кому-то, не с точки зрения национализма в плохом смысле этого слова, нацизма. Да, вот. Национализм, кстати, это тоже да, своеобразное иностранное слово, которое трактовать сейчас трактуют кому как не лень. Да? Вот, поэтому, а вот родолюбие, оно очень много поясняет. Мы не против кого-то, мы за что-то. Мы за что? Мы за то, чтобы жить по совести, ладу с природой, чтить своих предков, знать свое прошлое, изучать его и на основе этого всего делать определенные выводы и строить державу нашу родную, как это и должно нам по искону, по исконе быть. Вот другого варианта я не вижу. Поэтому пришло время избавляться от иностранных слов. Вот мне кажется. Кстати, единственное, что внесу ремарку или эту самую поправку, вернее, дополнение. Кроме технического языка. Вот в техническом языке, ну что мы будем? Потому что в 19 веке, в конце, уже такое было, когда там велосипед или еще предлагали там каким-то непонятным словом назвать, но это то, что сейчас на Украине там страдают, придумывая забавные слова. Значит, там, где технический термин, не страшно. Самое главное, что наши слова нужно использовать в тех случаях, где речь идет о в общем миропонимании. То есть все, что касается метафизики, там нужно использовать только наши слова. Любовь, вот там, где взаимоотношения между людьми и так далее. Это касается рода, народа, понимания. И вот здесь только наши слова. Где техника, да ради Бога. Есть общий принятый термин, да его и надо использовать, потому что иначе будет путаница. Вот. Ну, как бы вот такое дополнение. Да, я понял тебя. До поры до времени я с тобой согласен, что это все может быть. Но если мы понимаем, что иностранные слова, некоторые языки, это искусственно упрощенные, искусственно упрощенные, которые уже чуть ли не в виде аббревиатур они уже говорят, да, без каких-то там изменений, красок и так далее, то да, как технический язык он может быть. Но нам никто не мешает в дальнейшем потихонечку, без каких-то вот этих потрясений. Я же не предлагаю революции в технической части, да, и там... Нет. Да, вот, я предлагаю что? Потихоньку избавляться от слов. В первую очередь, конечно, правильно ты сказал, то, что касается нашей жизни. В нашей жизни должна присутствовать жизнь. А жизнь — это образы. А образы, они в живом, русском, великом, могучем языке и славянских языках. Вот когда наши славянские языки очистятся от скверны, а я считаю, что иностранные слова в образности – это скверно, то тогда в этом случае будет возвращаться понимание образов, понимание жизни. Жизнь – это есть образ. Вот. И тогда становятся места. А в дальнейшем просто можно использовать аббревиатурные разговоры с точки зрения технически упрощенного там чего-то понимания. Но ведь когда проводили иностранцы всякие там эксперименты, почему, например, Россия всегда побеждала в войнах, да, то они исследовали язык, на каком говорят те или иные представители вооруженных сил. Ну, например, там вот они разбирали, сколько длится команда у японцев, у англичан, у немцев, у французов, у итальянцев и у русских. Вот. Они сначала пришли к удивительному выводу, что многие команды русские, они несколько удлиненные. А чем быстрее команда произносится, ну, тем быстрее, значит, и действие происходит. И они пришли, что самая длинная команда – это у японцев. Вот там длинно, они что-то говорят. Пока ты сказал, тебе уже русский там подошел и все сделал, да? Вот. Но они, когда стали разбираться о том, как у нас многое происходит во время войны, то они поняли, что у нас очень в аббревиатуры или в матерные слова переводится. Да. Мы не говорим там «открыть огонь», потому-то там проще… Ну да, и все понимают. Слово, хоп, слово. Вот и все. И они-то поняли, что да, вот ни немцы, ни англичане, ни французы, ни итальянцы, тем более ни японцы, они воевать с нами просто не могут, потому что когда мы сидим в классах где-то и обучаемся каким-то словам военной тематики, это одно команды. А когда на поле боя забывается это все, и просто упрощенный наш понятный дословный русский упрощенный такой язык. Так что аббревиатурами наш язык тоже полон, богат, и я думаю, что и дойдет до этого, что техническое будущее, вот такая языковая группа появится и на славянских языках, кстати, может быть, как-то упрощенно. Так что все зависит от нас, было бы желание или нежелание. Идем дальше. Вопрос эфира от Антона. Крепкого здравия. Знаком ли ты с ресурсом Asgard.com, который перевод, ну, как там написано, вспомнить все? Что можешь прокомментировать? Коли нет, то не вещай. Благодарю. По-моему, когда-то он мне попадался, но нет. Вот так, чтобы я на нем сидел, нет. Ну, некоторые сайты сейчас позапрещали, я даже не знаю, жив этот ресурс или нет, не могу сказать. Ну, раз не можешь, значит, не можешь. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Государство или держава на Руси до христианские времена была основана на народовластии. Применялся принцип копы, общинного свода законов и правил самодержавия. Сами держали, сами управляли. То есть вся жизнь наших предков была основана на выборности власти, представители которой выбирались по заслугам и на определенный срок. Верхи и низы были единым целым. По моему мнению, только такой способ правления выведет Россию из межвремения и духовно-идеологического и организационного тупика. А такое, какое твое мнение, Вадим, в этом аспекте? Благодарю. Ну, в принципе, так все правильно, но вот это все применимо к небольшим государственным образованиям. Ну, в смысле, не государственным, а образованием, ну, поселок, маленький город, большой город и тем более такую страну, как Россия, по такой системе невозможно сохранить и организовать. Почему? Ну, сам принцип, как себе это представляешь? Ну, надо принимать решение, что всех собирать? Нет. Все равно нужны какие-то органы. Долго же экспериментировали с 17-го года. На выходе родились советы народных депутатов, которые опять ничего не делали. Как сказала верхушка, так оно и происходило. Ну, то есть все равно пирамидальный принцип начинает работать. Тут нужно следующее понять. Пирамидальный принцип нисколько не исключает решение вопросов по принципу «всем миром» или «самодержавием», вот таким вот образом, как вы говорите. Это мы, в принципе, с вами говорим об одном и том же. Но на уровне большой территории этот принцип неприменим. Ну, потому что ну, нет возможности организовать управление. Вот и все. И, кстати, по поводу народного управления, ну, есть такая работа, сейчас я скажу, как она называется. «Вечья община в Древней Руси». Значит, работа была написана достаточно давно. Вот. И в этой работе историк наш русский, делая исследования, Алексеев, тому, как обстояли дела в Новгороде, приходит к выводу, что никогда народ в полной мере ничем там не руководил. Но всегда находились богатые купцы, которые подкупали ту или иную группу. Он, в конце концов, там в конце работы такой вывод и делает. Работа, по-моему, была написана в 1904 году, если мне память не изменяет. То есть это было еще до переворота, и как бы исследование было посвящено вот этой проблеме. Да, в 1904 году в Ростове-на-Дону первый раз книжка вышла. Вот. И, ну то есть, нельзя большой территорией управлять всем миром. Но этот принцип прекрасно работает, еще раз просто повторюсь, на примере казачьей общины, крестьянской общины. Там этот принцип работает замечательно. Этот принцип применим в маленьких городках, ну, с населением, наверное, до 100 тысяч человек, не больше. Больше это нереально просто-напросто. Выборность там работать не будет. Ну, как ни крути, там надо, должна работать другая система совсем. Но эти системы всегда в России жили в симбиозе, вот в чем дело. Если была организована правильно пирамида верховной власти, то в ней социальные слои как раз организовывались вот по такому самому принципу самодержавия. Потому что территория огромная, выжить по-другому на этой территории нельзя. Особенно когда мороз, все дороги занесены, а связи не было. Как выживать? Только всем миром. Самодержавием вот по такому принципу. Абсолютно вы правы. Угу. Но Вадим, ремарочка с моей стороны. Дело в том, что многие так называемые изучения или книги по этим изучениям, они же строятся на писаниях кого-либо другого. Если мы берем Новгород, то в данном случае до нас не дошло то, что было до Новгородского веча, которое описывают различные историки. Конечно. А историки, понятно, кем были куплены или на чьи деньги они образовывались. Поэтому, на мой взгляд, здесь выхвачено просто элементарно не самый лучший, скажем так, пласт исторический с новгородского самоуправления. И там как раз мы видим, когда вот этот ученый, вот когда этот ученый пишет о том, что купцы перекупали, вот это никакому копному общинному самоуправлению отношения не имеет. Это уже развал страны, когда появились богатеи, когда деньги взяли власть над другими. Поэтому опираться на него мы не можем. И уже неоднократно я говорил, и здесь говорю, и буду говорить, что мы должны понимать, что были времена смуты, когда деньги брали верх, а деньги, понятно, кем были введены, для какой цели и что они делали. И были времена золотого так называемого века, когда деньги просто были как в виде инструмента, и не более того. И купить кого-то за деньги было невозможно. Вот когда все жили по совести, в ладу с природой, то в этом случае все вот это вече, копа, круг, они работали. Вот. Но это как бы первая ремарка. Вторая ремарка. Естественно, что не может собраться многомиллионный народ и при помощи вечи там что-либо самоуправление сделать. Но ведь самоуправление или самодержавие, оно многоступенчатое, об этом ты тоже сказал. Например, да. Есть общинное самодержавие, когда община что-либо делает, там есть общинники, уважаемые мужи, которые принимают решения и следят за исполнением или назначают кого-то, следящего за исполнением. Есть копа, когда уже от общины куда-то кто-то делегируется или несколько человек, самых достойных из самых достойных. Потом дальше есть уже весь, это когда из коп различных делегируются самые достойные, те, которые здравомыслящие, которые нестяжатели, которые знают, как строить самоуправление, которые заботятся о своих родах, о своей земле и так далее. Потом вече, где уже что-то более серьезное, уже, так скажем, регионального такого масштаба. И потом уже высшее вече, где уже те самые бояры и мужи, самые достойные из достойных, выбирают из князей светлейшего князя. И в этом случае тогда появляется та самая система, ты называешь это пирамидой, но мне слово пирамида не нравится, круг управления, где и низ, и верх связаны между собой. Получается, что на самодержавии общинном строится любой самый высший святейший князь или цеарий, то есть царь. Да? И в этом случае -то все становится на свои места. Если же мы просто говорим о том, что верхушка оторвана, то есть внизу там что-то побузил народ, что для себя решил, сколько и когда сеять, и разошелся. Это одно. Когда же мы прослеживаем вот такую цепочку и взаимосвязь выборщиков или назначителей, то в этом случае тогда все становится на свои места, и мы видим всю мудрость древнейшего самоуправления, самодержавия. Нет, не спорю, это все возможно, но если на практике это все сейчас смотреть, ну, в России в ближайшие 100 лет это нереально, пока три поколения. Вадим, вот смотри, была зима, она закончилась. Но в начале зимы многим казалось, особенно малым детям, которые первый раз зиму увидели, что зима будет всегда. Но взрослые люди понимают прекрасно, что время зимы заканчивается когда-нибудь, и наступает весна. И говорить о том, что это там или маловероятно, или сегодняшняя ситуация, это такой подход не совсем наш, не совсем взрослый. Все-таки взрослый человек прекрасно понимает, что каждому овощу свой фрукт. Наступит время, когда пройдет зима, и нам необходимо будет строить державу по тем самым признакам, по тем самым критериям, параметрам, устоям, исконе, покону и так далее, поконам, которые у нас издревле были. Только таким образом мы сможем выжить. Потому что если многие тысячи лет русские люди, русичи, славяне, не русские с точки зрения живущие в России, а русичи, русы, выжили, славяне. Это говорит о том, что они жили правильно и верно. И многие тысячи лет, там и 25 тысяч лет, и 50 тысяч лет, какие-то археологические раскопки, они говорят, что здесь жили наши предки с такой же самой генетикой, как и сейчас мы, по тому же роду они проходили, что и сейчас мы живем. Да, были какие-то там препятствия в их существовании, были какие-то катаклизмы там и прочее-прочее, но мы выжили. Это говорит о том, что у нас и генетика, то есть родовое, строение правильное, и наши мысли правильные, образы, и жить мы должны по ним. Иначе мы будем, как какие-то племена, себя просто уничтожать. Вот и все, другого варианта у нас нет. Поэтому говорить, через 100 это лет будет, через 200, да меня это не интересует, через сколько это будет. Я знаю, что это будет. Другого варианта у нас нет. А война такая штука, что если ты говоришь о том, что мы не победим, ну, значит, мы не победим. А если ты берешь всю силу воли в кулак, то мы победим тогда. Вот меня интересует это. Мы победим. Державе быть. Устоем, поконам, исконе нашей быть. И по-другому всем коренным народам Руси, не только России, а Руси, не выжить. И все другие коренные народы должны это понять, осознать, что мы должны держаться вместе. И нас очень много связывает. Но так или иначе, кто-то должен быть во главе. Кто возьмет этот флаг, поднимет. На сегодняшний момент, мне так это видится, что это кто-то будет из коренных народов, в которых, скажем так, генетика руса, то есть кровь руса, по роду он рус. Вот мне так это видится. Не с точки зрения того, что я шовинист там какой-то или еще что-то. Нет, просто я обращаю внимание на то, как жили наши предки и сколько тысячелетий они здесь были. И как они уживались с другими племенами, с другими родами, с другими народами. Да, воевали, бывали случаи, да, ссорились, бывали случаи, но теперь эти народы, они живут счастливо, все хорошо, замечательно. Так что, ребята, давайте-ка вот просто здравомыслие включим, и вот эти все распри, как между русов, так и между коренных народов, в сторону уберем, потому что наши враги только и ждут, когда мы друг другу глотки перережем по поводу, как мы правильно или неправильно говорим, дышим, не дышим, читаем, не читаем, что у нас там правильно в наших праздниках или неправильно. Да плевать мне на это, на все. Что нас роднит? Нас роднит единство. Единство наших каких-то взглядов на жизнь. Единство – то, что мы хотим жить в ладу с природой, то, что мы хотим жить в дружбе, то, что у нас есть очень-очень много общего. Вот это нас роднит. Давайте искать то, что нас объединяет, в конце концов, а не разъединяет. Давайте уже не будем на стороне наших врагов. Ну, это же глупо. Ну, подыгрывать им не надо, конечно. Конечно, а у нас сейчас постоянно чаты заходишь и начинаются. Да там бараны вот эти, да вы там, ребята, да вам врагов не надо, вы друг другу глотки так перережете. Ну да. Идем дальше. Реплика в эфир из Ютуба. Владимир Абрамов. Князь Кон Хранящий, я думаю, что это верховный главнокомандующий, который сочетает в себе и политика, и военного. Мне больше нравится слово «государственный деятель». Политик — хорошо, это человек, преследующий интересы узкой группы лиц, если так дословно переводить. Опять это же слово не русское. Вот. А государственный деятель — все понятно. Человек, работающий на благо государства. На благо державы. Ясно. На благо державы, да. Здравия. Вопрос в эфир от Миколаевича из Тереховки. Расскажите о классицизме как способе борьбы черной расы за вырождение белой. Благодарю. Вот это вопрос. Угу. Да, он достаточно простой. Классицизм – это упрощенное представление действительности. Ну, используется обычно как? Для маленьких детей. Вот это хорошо, это плохо. Ну, наверное, всем в детстве читали книжку «Крошка, сын к отцу пришел» и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это из этой серии. Но то, что подходит маленьким детям для упрощенного понимания некоторых основ мира – то это не подходит для взрослых. А делается все таким образом, что когда человек растет, ему не меняют точку зрения. И он бьется. Вот это черное, это белое. Это хорошо, это плохо. Ну, можно отследить на примере фильмов. Вот фильмы 40-х годов, там шпиона видно сразу с первых кадров по нехорошему лицу. У положительного героя представителя рабоче-крестьянского класса, лицо очень честное, открытое и так далее. Ну, потом вот этот явный классицизм ушел, а это тоже часть классицизма, и как бы все это стало более изощренным. Но в целом методика делается вот так, разделяется пополам, а любое действие, происходящее в этом мире, оно в себе несет как черты высокой, так и низкой вибрации, это всегда во взаимодействии, это невозможно разделить. Нужно просто понимать, в каком случае оно работает на благо человека, народа и рода, а когда оно работает против него. Вот и все. Ну, какой пример можно привести? Ну, не знаю. Такой пример приведу, который мне один мой сосед-фронтовик рассказывал. Они освобождали нашу территорию на юге России, а там степи, ну, от Ростовской области и так далее. Говорит, заходим в отдаленное село, а там шахты, колодцы глубокие. И в одной из шахт глубина где-то 90 метров. Слышим, внизу дети малые и женщины. Вот уходя, ну, не знаю, немцы не немцы, но войска противоположной стороны сбросили жителей деревни, которые уцелели, туда. Говорит, а у нас ни веревок, ничего. И ближайшая часть, когда подойдет, неизвестно. Мы что сделали? Две противотанковые гранаты туда кинули и пошли дальше. Вот что они сделали, добро или зло? Ну, говорит, в той ситуации помочь им было нельзя никак. Вот и все. Взяли они себе грех на душу или нет, не знаю. Ну, ему Создатель легкую смерть послал. Поэтому мы все в этот мир приходим одинаково, по-разному уходим. Вот в чем дело. Иногда это просто благо дается человеку как награда за неплохо прожитую жизнь, правильно. Вот хорошо. Примерно так о классицизме. Ну, не знаю, постарался ответить коротко, а там длинно развозить нечего. Угу. Ладно. Реплика эфира твоей, Виталий, из Эстонии. Ну, по-моему, славяно-рийские веды запрещены только под редакцией Радович в Российской Федерации. Так и в Российской Федерации, насколько я понимаю, никто, кроме Радовича, и не выпускал. По-моему, поэтому да. Запрещены все 5 томов, так что все нормально. Да. Идем дальше. Вопрос в эфир из Ютуба от Дмитрия Белявского. Слышал, что князь – это глава политического образования, а хан – это и есть военно-начальник Великой Тартарии. Поясните такое, нет? Нет, настолько не поясню. Я как бы искал взаимосвязь между словом «государство» и «воин», потому что как бы, ну, ее сложно проследить. А так, в принципе, речь крутится об одном и том же. Хан все равно был верховным военачальником. Ну, это просто на языке тюркских народов, то есть на тюркской группе языков. Вот. Ну, я не уверен, что, это на тюркской все-таки группе языков хан, Может быть. Потому что есть много есть как раз упоминаний о том, что хан командовал русскими полками. Если мы возьмем писание летописцев, которые сейчас у всех на слуху, то там упоминается о том, что как раз Дмитрий Донской, он там ордой командовал, а хан почему-то полками русскими. Очень интересно. Да, ну, и да. Если мы берем ханов, которых изображают как монголов, то на самом деле, когда увидели их лица и описание, то оказалось, что не такие уж они и монголы, не такие уж они и тюрки. Так что хан – это… Очень даже может быть, ну… А то, что там тюрки кого-то… Да, то, что там тюрки кого-то, ну, переняли что-то, ну, это их вопрос к ним, ну, понравилось им, наверное, здорово. Вот реплика в эфире из Ютуба от Владимира Абрамова. Ха – это положительное, Н – наше, то есть вот по буквице хан, ну, это да, утверждающее, наше и так далее. Идем дальше. Я еще вкину эту самую мысль. В принципе, вся тюркская группа языков – это ведь языки белой расы, просто они видоизмененные. Точно так же, как романская группа языков. Ну, это мое мнение, я его никому не навязываю. Просто народы, говорящие на этих языках, живут на той территории, на которой распространена белая раса. Это просто разные виды народов, которые произошли от народов первой группы, может быть, народы второй, не знаю, не утверждаю. Этот вопрос, его еще копать и копать, это надо много генетического материала смотреть. Я себе такую задачу не ставил, вообще это не моя задача. У меня просто задача, которую я перед собой поставил, дать некие общие принципы, о которых обществоведы почему-то не хотят говорить. Вот и все. Своего рода такой обществоведческий ликбез. Ну или альтернативное обществоведение. Понятно. Ну, я, в принципе, встречал работы некоторых людей, которые не просто так, как ты говоришь, вот предполагаю, они делали изыскания и определили, что большинство европейских, как минимум, европейских языков строится на славянских языках. Да, и это просто, это всего лишь навсего измененный язык древних русов. А русы – это вот те, кого сейчас принято называть славянами. Так что ничего здесь удивительного нет, когда какие-то народы приходили и ассимилировались, они брали за основу те самые слова, которые были на этой территории. Ну, если живет, вот смотри, живет, например, хорошо, богата Москва, да? Люди говорят на своем языке, там есть определенные блага цивилизации и так далее. И приезжают на территорию московскую люди из откуда-нибудь, которые по-русски плохо говорят. Ну, что им остается делать? Им остается каким-то образом к этому образу жизни привыкать для того, чтобы влиться в это общество. Они начинают более-менее говорить по-русски, но не получается так говорить по-русски, как вот чисто у москвичей, да? Вот, и они начинают говорить со своим наречием, своим акцентом, где-то что-то путают, где-то что-то добавляют. Но в конечном итоге я нисколько не удивлюсь, если где-нибудь в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, ну где-нибудь еще, да, вот там, вдруг появится какой-то говор такой, типа суржика, где будет и русская речь, и узбекская, там, таджикская, к примеру. Вот. Нисколько не удивлюсь, потому что очень много сюда приезжает, и они возвращаются уже как носители какой-то смеси русского с чем-то своим. И в каких-то, возможно, ну, не чайна-таунах, а узбек-таунах или таджик-таунах будут говорить, и, может, уже сейчас говорят на каком-то таком суржике, смешанном между русским и их языком. И если это все будет так же продолжаться, и коренных москвичей, скажем так, в конце концов вытеснит, а к этому все идет, что ну, нет рождаемости нормальной, да? Москва – это город такой приезжий становится. Кто-то шутит, там, Москва-бат уже говорит, да? То в этом случае через 100 лет здесь будет совершенно свой говор вот этой смеси между русским, узбекским, таджикским и какими-то там еще другими языками. Так что я нисколько не удивляюсь, что вот эти европейские так называемые государства, они таким же образом, в конце концов, и появлялись. Что приходили, были миграции, кто-то приносил что-то свое, кто-то где-то что-то коверкал, кто-то просто ударение менял или менял местами какие-то буковки в слове, потому что не могли нормально произнести. И вместо работы появилось слово «arbeiten», вот, ну, к примеру, да, и так далее, и тому подобное. Но то, что там славянские территории, то, что там все города так или иначе в древности назывались по славянским правилам, по русичам, по правилам русичей и русов, то для меня вообще-то никакого секрета нет. А сейчас немцы или французы или итальянцы спроси, что за слово значит, они не знают. Да грека того же спроси, говорит, я не знаю. А русский приезжает, читает, говорит, ёлки-палки, так это же наше слово. Ну ладно, идем дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. А на каком основании запретили славяно-арийские веды? На основании неуклюжих экспертов? Я вот не буду на этот вопрос отвечать, потому что уже было множество передач. Давайте мы поставим, да. Да. Идем дальше. Вопрос эфира из Ютуба от Евгения. Как безопасно сейчас работать с людьми над открытием их глаз на реальную ситуацию? Как вот подходить к человеку, но сейчас с ним разговариваю, чтобы потом в лоб не прилетело тебе от этого человека? Не надо говорить, с кем попало. Не надо говорить, с кем попало. Ну, ищите себе подобных. Вот и все. Со всеми говорить бесполезно. Почему? Да потому что ну, даже по рамкам нашей передачи, кто-то считает, что, допустим, сейчас вернусь тут к одной реплике, навязываю свое мнение. Я не навязываю мнение, говорю я, почему, я отвечаю за свои слова, всего-то навсего. Все, что я говорю сейчас в эфир, если мне кто-то там что-то скажет, я это все повторю, и я от этого не откажусь, это глупо. Это все идет в записи, записывается. Вот. Соглашаться с моим мнением можно, соглашаться можно, нет, но я всегда говорю, перепроверяйте и читайте. Значит, по поводу вот этой работы. Ну, тот же товарищ Иисус Христос, которого я, в общем-то, очень сильно уважаю, он серьезную работу пытался проделать с этим несчастным народом. Значит, говорил, не надо метать бисер перед свиньями. Ну, есть группа людей, которые вас просто не поймет, ну, потому что вы к ним приехали на дешевой машине, к примеру, или вообще пришли пешком. Они скажут, что это за нищеброд пришел и так далее. Ты кто такой? что ты тут, что ты такой, значит, если ты такой умный, почему ты бедный, ну и так далее. Это ж навязывается все оттуда. Вот, поэтому ищите свою среду, не надо это говорить среди всех. И поосторожнее общайтесь на таких ресурсах, как ВКонтакте, Одноклассники и так далее. Есть масса печальных примеров, когда людей сажали за репост очень полезных вещей, вот как женщину недавно освободили, 6 месяцев отсидела. Никто в ответ не был наказан. Она ведь привлекла внимание к моменту педофилии и так далее. То есть дураков там среди исполнителей хватает, им надо просто галочку закрыть. Они берут вас и закрывают галочку в деле. Они нисколько не задумываются, что они вам судьбу ломают, что они работают против самих же себя, против своих же детей, сажая такого, как вы. К примеру, за то, что вы посмели высказать свое мнение в письменной форме и так далее. Вот. Побольше устного общения. Ну, либо в частной переписке. Это мое мнение. Да, на самом деле те, кто иногда сажает людей, вот ставя галочку, они абсолютно не задумываются, что тем самым галочку они ставят своей жизни, и галочка очень плохая. Они могут, например, защитить какого-то педофила, и потом этот педофил развратить может внука, ребенка этого человека, который галочку ставил в своем деле, что дело закрыл. Так что это говорит о недалекости тех исполнителей, которые вот такие вещи делают, не разбираясь в сути происходящего, а просто по букве закона. Главное, чтобы все совпало, главное, чтобы выполнить, может быть, что-то поручение. Начальник так сказал. Да мало ли что, вот этих вот вариантов. Не будем сейчас гадать, но беда такая. Надо думать о том, что происходит. Я вам пример просто на этот счет вдогонку приведу. У нас в городе была судья, которая насильникам выносила очень мягкие приговоры. И длилось это ровно до той поры, пока ее дочку не изнасиловали. После этого всех насильников к ней направляли на судебный процесс, они получали по полной программе, без права на УДО и так далее. Вот и все. Всего-то в жизни женщины произошло маленькое событие. Пока ее не коснулось, ничего, нормально, он человек, ну мало ли ошибся. Всего-то навсего. Вот об этом многие не думают. А это забывание принципа, что мы всем миром, это забывание родового принципа. Человек работает на пенсию, на галочку, премию хочет получить и так далее. Ну, печально, но он работает по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Это блатной принцип. Ну, в общем, это не наш, не славянский принцип. Да. Так, ладно, вопрос в эфир от Велимира. Знает ли соведущая о восстановлении органов власти СССР нами, гражданами СССР, вспомнившими, что присягу СССР давали? В Новосибирске 20 марта гражданка СССР по временному паспорту СССР, выданному ГРП, Новосибирской области РСФСР, получила пенсию. Знаешь что-нибудь об этом? Нет. Нет, идем дальше. Реплика в эфир из Ютуба от Владимира Абрамова. Поступки на родине показывают лицо твоей семьи. Поступки за рубежом, за рубежами родины показывают лицо твоего народа. Согласен? Абсолютно согласен. Угу. Реплика, вопрос в эфир из Ютуба от Дмитрия Белявского. Автор «Усказителя». Большой респект по отношению к расовой теории. Порекомендуйте чьи-либо труды, например, Авдеева. Читайте все его книжки. В принципе, ну, то, что вам вот душа к чему лежит, потому что Владимир Борисовичу отдельное спасибо. Громадная работа проведена. Ну, русскую расовую теорию, двухтомник рекомендую однозначно. А потом всю подборку его трудов. У меня, допустим, все, что он издавал, у меня на полке лежит. У меня нет времени читать все, но основное, что меня интересовало, я все прочитал. Ну, дополнительно то, что не он издавал, Ганс Гюнтер, «Расология еврейского народа». Рекомендую к прочтению. Это другое издательство издавало, а не под его редакцией. Ну, рекомендую. Вот. Исследование современных авторов по расологии – это очень важная тема, которую нужно понять. А, кстати, сейчас скажу. Джордж Тейлор «Лицом к лицу с расой». Вот это вот рекомендую, эту книжечку. И он есть в интернете, у него сайт свой. Это, значит, анализ и сборник рассказов белых американцев о том, как они жили среди черных народов. Это вот к вопросу из Эстонии, что они вам сделали. Мне ничего, но прочитайте. Вы просто поймете, как среди них жить. Там, где появляется представитель черной расы, белому человеку делать становится со временем нечего. Вот как, ты их, как ты их любишь все-таки? Прям нет, вот как ты без них жить не можешь. Нет, это еще раз абсолютно нейтральное отношение. Ну, каждый должен жить на своей территории. А поскольку в Америку их завезли много веков назад, эта мина замедленного действия была заложена, когда первые рабы ступили на эту территорию. Опять, если вы читали книжку Генри Форда «Важнейшая проблема мира», то он описывает, кто был главным рабовладельцем и работорговцем. Иудеи. Они же это все и привезли. А разжигаешь, потом... прям разжигаешь весь эфир, прям нет, разжигаешь 282-ю. Я цитирую Генри Форда. Генри Форд разрешен к чтению, если я в эфире процитировал мнение уважаемого мной автора, то за что меня привлекать? Ну, собственно говоря, как ту женщину, которую на 6 месяцев посадили, можно, конечно. У нас можно и до фонарного столба докопаться, я не спорю. Ну, да-да-да, вот я про это и говорю. Так что... Максим, хорошо. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфира от Велимудра. Как думаете, когда мы будем точно воспроизводить смысл слов? Например, «тать» — это враг иудеев, то есть старовер. Ну, поймите, что чужих слов нет, все слова наши. Смысл слов чуждый, то есть искаженный, может быть, а не сами слова. Но это не вопрос, это реплика. Реплика, я понял. Ну, как бы вдогонку, не все слова наши. Вернее, скажем так, некоторые слова, ну, может быть, они наши. Они прошли круг, ну, Алексей, это то, о чем вы говорили. Потеряли образность, и это набор букв. Вот и все. Как те же слова «социализм», «коммунизм» и так далее. Вот слово «ни о чем». Когда вы говорите там «фашизм» и так далее, «ни о чем» — это не наше слово, привнесенное. Вот с ними поосторожнее, всего-то навсего. Хотя слово «фаш» или «фашин» — это русские слова, они известны и применялись. Кто не верит мне, пожалуйста, открывайте 1943 год, операция «Багратион», и там прочитайте, там слово «фашина» применяется. «Фашина» присутствует, да. Да, в итальянском языке оно обозначает слово «связка». И здесь то же самое, связка. Было изготовлено столько тысяч фашин, которые бросали под ноги для того, чтобы идти потопим. Так что фашина – это русская… Смотрите, какой образ на это слово наложила пропаганда в разных странах. Ну и делайте соответствующие выводы. Чтобы я ни в коей мере, да, мы ни в коей мере там не призываем к каким-то... Не оправдываю ни в коей мере те действия, которые были произведены приверженцам фашизма в данном случае, да, если так вот говорить. Но все-таки, если смотреть правде в глаза, если по совести, то в этом случае есть слова, которые сейчас подменены в смысле. Это как бы ответ Велимиру. Дело в том, что есть слова исконные наши, есть слова, которые, я уже об этом говорил, и Вадим об этом тоже упомянул, что они пришли к другим народам, там были уже искажены, то есть они уже не являются нашими словами, это искаженные. У нас есть свои слова не искаженные. И вот там, когда они побродили, перебродили, вернулись к нам, они уже не могут быть нашими словами. Это для нас набор букв, но не набор образов. Давайте все-таки наши древние слова поднимать, а не искаженные. Почему я вас всех призываю? Да, Алексей, еще добавка. Значит, когда мы их начнем употреблять, вот это опять вопрос осознанности. То есть без внутреннего вашего усилия и желания понять смысл слова ничего не будет. То есть либо вы механически повторяете то, чего вас научили в школе, запомнили там, слушая телевизор или радио краем уха, вот это ваш словесный набор механический. Когда вы начинаете задумываться над смыслом слова, вот это классно, это вариант работы над собой. Вот так вот, если это все рассматривать в глубине. Это часть работы по развитию осознанности вашей личной. Это ваше внутреннее развитие, личное. Потому что другого развития нет. Кстати, слово «свобода» — это же относится только к внутренней части человека, к его душе. Свободы вне человека не существует. Свое Богом данное. А вам Богом данное только одно — душа. Ну, это вот если аббревиатуру слова рассматривать, ведь многие старые слова — это сокращение, ну, вот как в армии, там слово «чмо». Человек морально опущенный. Здесь свобода, свое Богом данное. Ну и там у нас слушатели предыдущие сокращения приводили. там слово «хан» и так далее. Вот это все сокращения, образные. Вот эти образные сокращения появились вот в таких словах. А нас призывают к свободе. Да, ну, можно, да. Но это внутренняя работа. Да, то есть возвращаясь не надо, да. К Велимиру, если вопрос, возвращаясь к реплике, то надо понимать, что изначально я согласен, что все слова здесь, скорее всего, по многим указаниям, были все-таки наших предков, и они не имели отношения к другим народам, скорее всего. Я с этим могу согласиться, и даже я рад с этим согласиться. Мне это, ну, душу греет, скажем так. Но потом, когда стали появляться иные народы здесь, то происходила трансформация слов. И не только смысл менялся слов, но и сами слова менялись. Произношение, акценты, буквы менялись, заменялись, сокращались, дополнялись и так далее. Поэтому здесь уже я не могу сказать, что все слова наши. На основе наших слов, да, могу согласиться, большинство слов на основе наших слов. Но являются ли уже нашими словами? Скорее всего, нет. Например, слово «хуцпа» является ли нашим словом? Нет. Вот я ничего-то ни разу в славянских языках не слышал, чтобы слово «хуцпа» у нас существовало, и это было какое-то достоинство. А у иных народов слово «хуцпа» – это очень здорово, это очень классно. Но самая беда в том, что многие русские люди, которые сейчас болеют за славянство, живут по принципу «хуцпы». Подставляй ближнего, обманывай ближнего, кидай ближнего и так далее. Но при этом прям славяне-славяне такие, прям русы-русы. А это же сверхнаглость, ну такой благообразный. Да, да, это сверхнаглость, за которую тебе почет у иных народов. Да. То есть обманул кого-то, подставил кого-то, совершил какую-то гадость, другого подставил, это хуцпа, это здорово. А у славян, у русичей, у русов этого не было. Это было презрение, это, ну, подонок назывался по другим словам. Тот, который на дно уже упал, опущенный. Да. По дну который. Ну ладно. А когда мы оказались на дне и думали, что это дно, снизу еще постучали, да? Дальше. Реплика эфира из Ютуба от дяди Степы. Напоминаю, дяди Степы и тети Степаниды называют тех, кто не представляется по-русски. Психика гибрида несовместима с совестью и правдой. Совесть – совместное ведание поконов предков. У гибридов совесть покорежена в силу очевидных объективных причин. Вот такая реплика. Абсолютно согласен. Так и есть. Идем дальше. Метис – все то же самое, да. Ох, ох, как вот ты вот прям вот любишь прям их. Ну ладно, идем дальше. Реплика эфира про свободу. Я ни при чем. Я ни при чем, я в стороне. Реплика эфира. Нет, извините, 200 сторон никто не отменял, она маячит тут за меня за спиной. Надо же как-то подводить себя оправдательную базу. Я понял, понял. Ладно, реплика эфира от подсолнуха. Я думаю, политика Германии по поводу так называемых «беженцев», в кавычках, связана с насильственным смешением коренных местных народов с другими, то бишь нарушение законов Рита, тоже аббревиатура Рита, для полной деградации общества, народами, которым трудно идентифицировать себя, которые после смешения становятся, в кавычках, многонациональными, или ими легче управлять. Опять же, дело не только в генетике, а в языке, речи, восприятии образов, в укладах, в устоях и мировоззрении. Вот такая реплика от подсолнуха. Подсолнух абсолютно прав. Я говорю о том же самом. Ну, говорю, эту тему можно со всех сторон обкатывать, как бы она не то чтобы безгранична, но в ней много вот таких моментов, которые пересекаются между собой. Согласен. Дальше вопрос эфира от Антона. Подскажи, продолжай здравствовать вот так вот. Знаком ли ты с трудами Александра Иванченко «Путями великого россиянина»? Как тебе, Коля, знаком? Знаком, рекомендую. Она у меня настольная книга была. «Катехизис еврея СССР», я оттуда первый раз прочитал. Очень грамотный мужик. Ну, единственное, что книжка немножко мудрёно написана. Но это его способ подачи материала. Я тоже не у всех, как бы, ну, точнее, мой язык тоже не всем понятен. Мы говорим каждый в своей группе вибраций, и каждый пытается донести, если это честная игра, работа, материал так, как он его осмыслил, увидел и так далее. Шикарный автор, рекомендую к прочтению всем, кто не читал. Еще реплика из Ютуба от дяди Степы. Мешанина из гибридов метисов, степень психических деформаций, который тем сильнее, чем более несовместимы между собой виды людей. Архонотропов, синантропов, животных и так далее, смешаны между собой. Отсюда и неоднородность этого, невозможность четкой идентификации этнической принадлежности. У этого нет понятия «наш род». Да, правильно, так согласен. Ну, единственное, что могу добавить, вот метафизика — это смешение разных типов программного обеспечения. То есть одно ставится на другое, несовместимо, поломки, программа глючит, ну и так далее. Либо ворованное программное обеспечение, взломанное и так далее. Когда программа работает не полностью, некорректно и так далее. Это как бы как пример, но не умничание, а просто для тех, кто больше на техническом языке сидит и вот эти вещи, ну как бы не совсем, может, понимает, либо не хватает образности для того, чтобы это увидеть. Абсолютно согласен, так оно и есть. Реплика в эфир от Велимира. Запрещены книги, а не сами веды. Учите юриспруденцию. Так вопрос, Велимир, а где веды, кроме этих пяти книг, которые запретили, еще печатались? Вот Радовича выпускали. Да, выпускали, печатали эти книги. Пять томов. И эти пять томов запрещены. Где еще эти веды печатались, кроме как у Радовичей? Поэтому одно с другим связано. Юриспруденцию, да, надо учить, с тобой согласен. Но когда запрещены эти тома, и нигде, кроме этих томов, вед не было напечатано, так называемых славяно-арийских, то в этом случае получается, что ты уже не можешь приобрести эти пять томов, потому что запрещены, а в другом варианте они пока еще нигде не печатались, не продавались. Ну, ни видео, ни аудио варианта нет. Не, да. Ну аудиовариант где-то можно найти, на самом деле, есть озвученные. Ну вот, но просто мы говорим в данном случае про книги. Ну да. Так, реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Люди просто запуганы, а любой страх лишает воли. Так и есть. Ну, человек, у нас же идет война. Ну вот были случаи, испугался, бросил винтовку. Все, его все равно убили. Ну, так лучше ж встретить смерть как воин, как мужик, чем, как не знаю, кто там на дне окопа или еще где-то. Товарищам помочь и так далее. Ну, это либо есть у тебя, либо нет. Вот, все, что могу сказать. Да здесь все просто. Всегда славянин, славянин всегда с собой забирал как можно больше врагов, которые пришли на его территорию. Никогда он не поднимал лапки. И никогда он ни перед кем не лебезил, и сапоги никому не лизал. Даже будь у тебя камень в руке, ты все равно хотя бы одного с собой заберешь. Это подвиг называется. Это называется доблесть и подвиг. А те, которые бросают винтовку и сдаются в плен, на мой взгляд, это все-таки не совсем славяне, не совсем русы. Да. Хоть кого-то, хоть глотку перегрызи, но врага с собой забери. Если это враг, который пришел, покусился на твою семью, на твою территорию, на близких тебе людей. Вот и все. Так всегда жили, потому и выжили. Когда ты нападаешь, это другой разговор. Я в данном случае не хочу тему поднимать, развивать. Она многогранна, и неоднозначна. Но когда к тебе пришли враги, нельзя бросать оружие, нельзя сдаваться. Потому что вот, да вот был такой случай, мне нравится, когда в 41-м году дядька ехал на обозе, вез там какие-то припасы, и у него с собой что было там? Винтовка и топор. Ну, подъехали там, одна или две машины подъехали, его остановили. Документы взяли, там офицер подошел к ним, там было два или три офицера, вот. Ну и солдаты сидели там и смеялись, немцы. Вот, забрали у него винтовку, значит, ну, подъехали, забрали, он не видел их. И стоят, его допрашивают. И он улучил минуту, когда там кто-то в сторону отошел, офицер перед ним остался. Он взял топор, бошку отрубил одному офицеру. Те, когда увидели, что происходит, вот его хлещет кровь, они просто потеряли дар речи, остолбенели. И он, воспользовался этим, просто побежал и стал всех топором рубить. Еще, в общем, он там перерубил достаточно большое количество вооруженных противников. Остальные разбежались. Он собрал их документы, собрал их оружие и приехал в часть, живой и невредимый. Ребята, с одним топором против двух машин. Вы представляете, две грузовые машины, полностью набитые врагами. И он просто пересилил свой страх, взял топор, то, что у него было, и пошел рубить направо-налево. И его никто не подстрелил, они все разбежались. Вооруженные люди разбежались. Вот что такое один в поле воин. А когда вы там говорите, а вот что я могу сделать, ну и плачьте дальше, сидите. Какие вы, ты делай то, матери? Что ты можешь, вот и все. Ты можешь сделать маленький кусок, делай маленький кусок. Вот это и называется всем миром. Вот. Делай маленький кусок, делай то, что можешь. Но не сиди, потому что не высидишь ничего. Когда ты бездействуешь, твой враг торжествует. Вот и все. Сейчас информационная война идет. Значит, не надо сидеть, надо действовать. Но это не надо, не значит, что нужно идти на улицу. Вот этот вопрос сейчас ничего не решит, не специально провоцирует. Вот и все. Тем более, если вы наблюдаете за ситуацией, ну, выйдем на улицу, там он, митинги Навального, вы что, вышли? Все послушали, поковырялись в носу и в прочих местах, ухмыльнулись и продолжают все делать дальше. И так галочка поставлена. Галочка поставлена, митинг проведен. Да, митинг проведен. А дело в том, что есть такая штука, как общественное мнение. Вот те, кто там сидит наверху, забывают одну простую вещь. Общественное мнение – это цемент в пирамиде, из которой складывается общество. И когда этот цемент истончается, вот тут эта пирамида начинает и шататься. И ну вот были принципы, допустим, вот как в Индии это все дело делалось, но так не получится. Ганди, когда делал бескровную революцию, он ведь там они что сделали? Они просто бойкотировали английское оккупационное правительство. Они не исполняли его приказы, распоряжения и так далее. Через несколько месяцев их орден, порядок зашатался, и власти вынуждены были пойти на переговоры с Ганди. Всего-то навсего. Вот. Ну, это была проведена очень хорошая программа агитационная там в определенных кругах, которые работали на англичан. Получится такое у нас или нет? Ну, наверное, нет. Но в любом случае человек, который стал на путь осознанности, начинает понимать, что он славянин, и что сейчас идет война против нашего народа, родов и так далее. Ну, надо кое-что делать, и делайте там, где можете. Вот и все. Я не уверен, что это не получится, как ты говоришь. При желании получится все. Потому что тот, кто хозяин, он никогда не спрашивает разрешения у того, кто не хозяин. Конечно. Надо просто понять, кто ты на своей земле. Ты хозяин, ты отвечаешь за эту землю. Эта земля дарована тебе предками. Ты в ответе за нее, ты улучшаешь ее, или ты какая-то тварь, которая сюда приползла непонятно откуда. Вот и все. Хозяин никогда не спрашивает у тараканов, можно ему покушать или не можно покушать, можно ему на кухню зайти или не можно за кухню зайти. Вот и все. Поэтому люди просто позабывали, что они хозяева. Причем не просто простые люди, а и те, которые во власти находятся, они тоже позабывали, что они хозяева. Они подчинились этим всем принципам цивилизации так называемой. И отсюда все проблемы. Люди, которые понимают, что современная цивилизация строится на одном – на стяжательстве, на достатке и прибыли за счет кого-то другого, вот если вы это все понимаете, как устроена цивилизация, тогда вы просто перекрываете доходы этим цивилизационерам, которые цивилизацию этой управляют, и они, лишившись доходов, теряют возможность дальше паразитировать. Все, все очень просто. И они теряют над вами власть, потому что… Всё. Все упирается в ваш материальный интерес. Они полагают, что они вас покупают за деньги. Ну, а вот пока, да. Брат два, вспоминайте, и меня купишь. Тот, сказать ему нечего брату. Потому что есть люди, которые не продаются. Ну, почему? Ну, потому что честь, совесть, это внутренние качества, они не продаются. Если вы это все продали, переступили через себя, ну, чем вы отличаетесь от проститутки или от предателя? Ничем. Вы предали сами себя. Предали свой род и так далее, славянский. Вадим, ты знаешь что? Мне нравятся такие-то, в кавычках, нравятся моменты, когда с кем-то встречаешься, ну где-то назначают встречу для переговоров. Ну давай встретимся с тобой. Где? Да, в Макдональдсе. А, ну да. И говорить на славянские темы в Макдональдсе, да, прикольно. Да, говорю, слушай, молодец, говорю, слушай, ты вот лучше места не нашел, да? А против славянства кто выступает? Ну кто? Вот они там эти наглосаксы выступают, вот эти вот америкозы. Я говорю, а Макдональдс кому принадлежит? Да. Вот даже в голову не приходит вот этот вот момент. Или там в каком-то кафе тоже смотришь, там иностранная вывеска на нем, там учредители такие-то. То есть говорить можно о чем угодно, но при этом мозги не включать. И происходят очень серьезные проблемы. Сдвиги. Проблемы в жизни потом происходят. Прежде чем о чем-то говорить, надо включить мозги. Иначе это будет просто сотрясание воздуха. Осознать, понять. Алексей, если вы это не делаете, то будут проблемы. Да, идем дальше. Реплика. Реплика в эфир из Ютуба от дяди Стёпы. Нет никаких коренных народов, есть четыре вида людей и прослойки серых метисов между ними. Государство, государь, основные государства, колонии, тронутых умом, были созданы на обломках развалившейся родовой империи. Вот такая реплика. Ну, имеет место быть, ну, это мнение имеет место быть, как и все остальные. Не спорю. Дальше реплика в эфир из Ютуба от дяди Стёпы. Появилось понятие «го-суд-арь», что значит «идущий судить ариев». О, как интересно. Область, в которой государь вершил суд с помощью тронной технологии, стала называться государство. Любое государство есть система подавления независимо от текущего политического устройства. Правомерно тут лишь обсуждение степени государственной жестокости. РФ не является государством даже по их юридическим законам. Читайте, слушайте Авдеева, Владимир Авдеев. Расы — это различные биологические виды, расовая теория и биополитика. Вот как. Ну, не спорю, Владимир Борисович, я уважаю этого человека, но он не метафизик. Именно секундик. Понятно, вот. Так. Да, поэтому как бы со своей точки зрения он прав. Но если ковырять глубже, то там мы все равно на это выходим. Но говорю, это моя точка зрения, я ее не навязываю. Вот. Угу. В этом вопросе я с ним как бы, ну, мог бы пополемизировать, но опять, имеет ли смысл? Хорошо. Вот, так, понимает так, как он понимает. Ну, это понятно, да. Дальше реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Русский значит вольный или свободный. Вот такая реплика. Что скажешь? Может быть, но в любом случае русский человек и внутренняя свобода – это два взаимосвязанных понятия. Нет более свободного народа, свободного внутри имеется в виду по качествам души, а свобода – это воинское качество. Оно граничит, вернее, пересекается с таким понятием, как независимость. То есть, опять, более независимого народа не было, вольного народа. Кого не устраивало там, допустим, диктат, но к предыдущей ремарке возвращаясь, государство, ничего не делает, ребята, государство — это машина, делают конкретные люди. Вот ничего не может сделать государство. Молоток что-нибудь вам делает? Нет. Пока вы не возьмете молоток, либо себя не ударите, либо вас кто-то молотком не ударит. Молоток — это инструмент, государство — это тоже инструмент. Это нужно различать. Потому что вот эта путаница, она очень часто в уме у человека сидит, и он не разделяет. А это называется отождествление. Вот. Ну вот как-то так. Угу. Реплика в эфир из Ютуба от дяди Стёпы. Единственное, что у Владимира Авдеева некоторая терминология адаптивно искажена. Рас нету, есть одна раса, остальные — это виды людей. Ну, можно и так сказать, но опять, это смотря с какой точки зрения смотреть. Я говорю, до сих пор на расы нет единого мнения. Почему? Ну, вот с какой точки зрения смотреть? Все, дальше не трогаем эту тему. Понятно. А ты знаешь чего? Мне кажется, если мы говорим по-русски, то надо смотреть с точки зрения русского человека, то есть руса. И если мы все-таки копанем чуть-чуть подальше, поглубже, то, наверное, там будет ответ очень четкий, что означает слово «раса», и тогда уже так, просто-напросто… В предыдущей передаче я как бы ссылался, как это слово переводится по буквам. Ну, вот. По буквам понятно, но, может быть, этот перевод тоже не самый древний. Не настаиваю. Вот. А если все-таки мы докопаемся до одного из самых древних переводов, тогда все станет на свои места, и будет понятно, что есть раса, может ли она быть белая, может ли она быть серая, зеленая, бурмалиновая, в крапинку и так далее. И тогда уже не будет многозначности в этом слове, потому что раса, на мой взгляд, это все-таки, на мой взгляд, опять никому ничего не настаиваю, но это аббревиатура, такая же, как и Рита, такая же, как и другие. Конечно, когда мы поймем это сокращение, мы поймем, что это слово обозначает. Вот да. И все. Но для меня, в принципе, все уже понятно. Я просто не хочу сейчас в свою точку зрения здесь кому-то навязывать. Дальше идем. Дальше тут еще реплики у нас есть. Реплика в эфир из Ютуба от Дмитрия Белявского. Почаще затрагивайте подобные темы в ваших эфирах. Огромное спасибо. Дальше. Виктор пишет: «Еще раз запрещены книги, а веды из устно передавались и передаются. Есть вопрос, где напечатаны были славяно-арийские веды, можно ответить. Власенко Виктор Леонидович печатал в интернете, посмотрите мои публикации в сетях». Еще раз говорю, найти аудио-варианты можно, найти перепечатку в интернете можно. Мы говорили, что запрещены книги, и большинство людей все-таки читали это все не в интернете, а по книгам. Найти в интернете можно что угодно, здесь я с тобой согласен. Но когда запрещают книги, это говорит о том, что для многих людей перекрыта была возможность что-то пойти и пройти и изучить. То есть приобрести какую-то книгу. И если человек не приобретает книгу, а у нас все-таки страна продолжает читать книги, то в этом случае для него закрывается этот пласт информации. А не зная хотя бы, не встречая книги, искать где-то в интернете что-то он не будет. Вот если, например, Власенко Виктор Леонидович кому-то из своих знакомых порекомендовал как-то так прочитать его публикации или послушать какие-то записи, это другой разговор. Но если человек не встречался с Власенком Виктором Леонидовичем, то в этом случае он может и не знать о этих ведах, и они не передаются ему из уст в уста. И вот о чем речь. Понятно, что вариантов прочесть огромное количество. Другой вопрос в том, а знает ли человек о том, что это есть, и это можно прочитать? Книга – это то, что вот ты пришел, на полке она лежит, и ты можешь взять и прочесть. И для большинства людей это открыто. Вот мы про это говорили. Тем более, что все страницы в интернете, которые репостят это произведение, периодически рубятся и заносятся в реестр запрещенных сайтов. Всего-то навсего. В общем, да, я с собой согласен, потому что может прийти такая интересная момент такой интересный, что когда были запрещены книги, и вы полностью перепечатали текст и разместили на каком-то сайте, то может быть жалоба на этот сайт, и этот сайт просто запретят, поскольку все полностью слова из запрещенных книг на этом сайте были опубликованы. Вот это может быть. Вот это может быть, да. Так, дальше вопрос эфир. От Виталия из Эстонии. А вообще, возможно ли переиздать славяно-арийские веды уже с большими поправками? Да все возможно, все в ваших руках, все в наших руках. Было бы желание, как говорится. Ну, лучше, так. Конечно, вот непонятно, что имеется в виду под словом «поправки». Старые тексты лучше переиздавать в том виде, в каком они есть, а дополнение вносить в виде либо отдельного печатного источника, как дополнение, чтобы не путать. Это очень важный момент, потому что то очень редкое сохранившееся наследие предков, его нужно беречь в первозданном виде. Почему? Значение слов, которые они использовали, можно исказить. Так многие источники искажали, вот лучше этого не делать. Благое намерение, оно обернется тем, что потеряется смысл первоначальный, заложенный людьми, которые, были действительно ведунами, вот и все. Понятно. Так, дальше. Виктор Леонидович, реплика в эфир. Недавно мне пришел судебный приказ мирового судьи, взыскание с меня ЖКХ. Я написал апелляцию, в которой указал, что я гражданин СССР и готов платить органам власти СССР, а вы преступники. На этом основании судебный приказ о взымании отменили. Не знаю, каким образом это относится к нашему эфиру, но такая реплика была. Интересно. Дальше. Реплика в эфир от подсолнуха. А что делать-то? Нужно понять, что мы, как муравейник, зараженных ламихузами, от поры до времени добрые люди очищают зараженные муравейники, отбирают незараженных муравьев от ламихуз и псевдоэгрегатов. Да, так псевдоэргатов. Эгрегоров, агрегатов, да. Здесь написано псевдоиргатов. Вот я пытаюсь понять, что это за слово такое. Не дописал, понятно. Значение слова понятно. А для незараженных муравей важно делать... Вот я читаю, как есть. Важно делать свое дело. Ничего не надо бояться тем, кому не безразличен свой род, тем, кто выполняет свой долг перед родом и идет по правилу, по правому пути. Все, кто держит свое сознание в трезвости и трудится во благо рода муравейного, в кавычках, кто держит душу свою в чистом теле и наращивает свой дух с помощью любви и добрых дел, отличаясь таким образом от всяческих тварей и паразитов. Вот такая реплика. Правильно написал. Согласен. Поддерживаю, если так можно уместно говорить. Так, ну здесь уже пошли благодарности в твою сторону. Итак, давай уже подводить итог, уже у нас 3 часа прошли. Подводим итог. Все-таки, что же нам теперь делать? Вот мы поговорили про расу, род, народ, государство, метафизический аспект, часть 1. Буквально в 2 словах, в 1 предложении. Что нам делать, используя ту информацию, те знания, которые ты в этом эфире осветил? Читать, искать и развиваться, передавая это близким по духу людям. Всего-то навсего. Причем, как бы, я всего лишь даю подсказки и не настаиваю на своей версии. Ну, просто у нас вся история загажена и искажена, и там широчайшее поле для деятельности, и есть много всяких исторических спекуляций и так далее. Ну, настало, наверное, время зерна от плевел отделять и просто... Без этого у нас будущего не будет. Вот и все. Ну, как бы вот. Хорошо. Наверное, так. Хорошо. Ну, в заключение, что-то доброе пожелай нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube. Здоровья, внутренней силы и не сходить с пути воина, по которому, я надеюсь, большинство из вас идет. Может, вы даже об этом и не догадываетесь. Вспоминайте о том, что вы русские, и будьте ими. У меня все. Здравия всем. Благодарю тебя. Напоминаю нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube, что сегодня по одному из современных календарей 22 марта 2017 года, среда, по одному из старинных 21 день месяца пробуждения природы, 7525 лет и пятница. Раса, род, народ, государство, метафизический аспект, часть 1. Такова была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель, писатель Вадим Мосин. Низкий поклон тебе, Вадим, за то, что... Ты участвовал сегодня в эфире так активно, рассказал очень много своих мыслей. Хорошо, что не навязывал, а просто делился ими. Это дорогого стоит. Благодарю всех наших радиослушателей, кто в чате писал свои реплики и вопросы, а также зрителей канала YouTube, кто также поддержал своими вопросами и репликами. Благодаря вам наши эфиры и строятся, и получаются интересными, потому что вы проявляете интерес, а если так, то они получаются интересными. Задача Народно-славянского радио – раскрывать темы нашего прошлого, нашей жизни, наших поконов, устоев, искони. И без вашей помощи нам этого сделать не получится, потому что, опираясь только на ваши реплики, ваши вопросы, мы понимаем, а что бы нам еще затронуть, о чем бы нам еще поговорить, какие темы поднять. Если у вас есть знакомые, которые могут с чем-то полезным в этом направлении выступить на радио, пожалуйста, приглашайте. Если вы хотите участвовать в радио, как уже автор какой-то, писать какие-то тексты, озвучивать что-то. Пожалуйста, тоже приходите, будем рады. Мы не коммерческое радио, никому денег за это не платим, сразу говорю. Никакой у нас рекламы платной на радио нет, никаких бюджетов, кроме поступлений добровольных взносов от народа, у нас нет. То есть обращаю внимание на это. Мы не коммерческое радио, мы не частное чьё-то радио. У нас нет тех, кто нам платит деньги и указывает, как быть. Такие радио сейчас уже стали появляться, сразу говорю, которые коммерческие, которые там чьи-то частные и так далее. Мы продолжаем быть народным славянским радио. И это тот принцип, по которому, вернее, будет строиться держава. Я в этом убежден. И сворачивать с этого пути не намерены. Какие бы палки в колеса кто-то нам не вставлял, и как бы тяжко нам не было. Потому что народ привык, к сожалению, к цивилизационной системе общения, взаимодействия, когда ты сначала платишь, тебе потом дается возможность послушать, посмотреть, взять что-то. Или тебе сначала дают, а потом ты должен это дело оплатить. В державе такого не было. В державе все строится на совести, на понимании необходимости. И если такая необходимость есть, то державники всегда поддержат. Это то, что необходимо. Никакой обязаловки в державе нет. И поэтому на радио, на нашем, никакой обязаловки нет. Никакой абонентской платы, никаких рекламных роликов, никаких-то других поступлений, кроме как от народа. Поэтому хотите участвовать – участвуйте. Поддерживайте чем? Информационно, распространяйте информацию, рассказывайте другим людям, делайте какие-то репосты, присылайте статьи, сами озвучивайте статьи, чем можем – поможем. Нет такой возможности, ну, поддерживайте финансово, в конце концов. Любая ваша помощь нам дорога. Без нее мы существовать не сможем. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами было Народно-славянское радио, Алексей Орлов и автор-сказитель Вадим Мосин. Всем добра, До новых встреч, друзья мои. Услышимся и увидимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.